Прежде чем начать лекцию, хотел кое-что сказать важное. Где-то, может быть, год назад у нас возникла такая идея сделать интернет-радио, Аюрведа интернет-радио. Этот проект, он очень уникален тем, что я собрал всех друзей, которые у меня есть, ну, на русском, которые говорят на русском языке, которые занимаются серьезно астрологией, психологией, аюрведой, васту там и так далее, всеми ведическими науками. И мы вместе решили, что было бы неплохо просто бесплатно, то есть без всяких коммерческих идей, взять и начать читать людям лекции. Просто от всей души. И все, что ты знаешь, рассказывать там. И мы это делаем по скайпу, то есть фактически мои друзья, они живут по всей земле. Кто-то читает из Америки, кто-то из Индии, кто-то из Дальнего Востока, кто-то из Латвии и так далее. И получился такой интересный альянс. То есть фактически все направления ведического знания мы охватили, и мы собираемся на этом Аюрведа радио делать серьезное обучение бесплатное всем ведическим наукам. А потом, где-то весной у нас открывается пансионат под Москвой, и там мы собираемся делать еще заезды, где люди будут какое-то серьезное общение получать по поводу обучения, то есть общаться с наставниками по астрологии, аюрведе, психологии и так далее. То есть еще и чтобы это был обмен какой-то опытом. Значит, чтобы слушать Аюрведа радио, это интернет-проект, достаточно зайти на tarsunov.ru и оттуда нажать кнопку радио. Там все написано, как это можно слушать. Я вам советую, даже можно на работе, допустим, если есть интернет, можно включать. У меня есть опыт уже, так как это очень позитивный проект, там все духовное и позитивное, то у меня есть парочка таких бизнесменов. Один из них сделал следующее. Он просто торгует компьютерами, у него есть статистика работы. Он взял просто и включил там возле своей лавки, у него играет Аюрведа радио, или лекции идут, но он не выключает, короче. У него продажи возросли в два раза где-то. Просто включил, позитивная энергия идет, и у него пошли вот это такие вещи происходить, удивительные. Поэтому можно включать, и в семье атмосфера будет меняться, потому что там нет ни рекламы, нет никакого коммерческого настроя. То есть просто только желание давать людям знания, и все. У тех, кто читает эти лекции. Поэтому я вам советую воспользоваться. А Руслан Нарушевич, который живет в Риге, он недавно согласился сделать уникальный проект на волнах Аюрведа радио. Он будет читать очень глубокий курс по астрологии, который будет длиться, может быть, 50, а то и больше лекций. То есть начиная с нуля и развивая полностью астрологическое знание. То есть он будет очень глубоко и давать и систематически. Такой же у нас сейчас курс идет по Аюрведе. Из Алматы один доктор читает, аюрведический врач, серьезно тоже работает в этом направлении. Ну и по психологии, по философии у нас очень много лекций уже сейчас, там очень большая подборка, можно слушать. Также я хочу сказать, что если вы хотите научиться хорошо готовить, то одна замечательная девушка, Людмила Быханова, которая, кстати, кормит меня здесь 3 дня, демонстрирует на мне свои возможности. Я, честно говоря, еле отрываюсь от стола. То есть очень серьезно все. Подход очень серьезный. Она проводит ведические курсы кулинарии. И у нее есть одно удивительное свойство. Она настолько любит себе домой людей приглашать, что она потом очень трудно от нее уйти, потому что пока, когда ты придешь, она начинает тебя кормить. Когда она тебя кормит, то невозможно перестать есть. И тут начинаются серьезные проблемы. В общем, и она все время готовит что-то другое, никогда ничего не повторяется. Вот. И у нас возникла замечательная идея пару месяцев назад. Она заключается в том, что те люди, которые хотят развиваться, развивать свой разум, единственное, чего им в жизни не хватает, это общение. Общение является главной силой, которая поддерживает и развивает людей. И поэтому мы такой простой способ общения придумали, и потом вы поймете, насколько он серьезен и эффективен. Мы решили сделать Аюрведа интернет-радио-клубы. В чем заключается идея? Просто люди вместе собираются, вместе слушают какую-то лекцию, или в записи, или в прямом эфире, а потом обсуждают между собой и расходятся. Это можно делать на какой-то квартире, или, допустим, можно делать где-то собираться в какой-то аудитории. Самая главная идея заключается в том, что кто-то должен вести это все, и все остальные активно обсуждать. Главное, чтобы они по теме, то есть собираться будут по теме. То есть, допустим, мы аюрведу обсуждаем, или астрологию, или психологию. И каждый раз собираются по одной и той же теме и углубляют ее. Такие получаются, такие студенческие занятия, которые потом превратятся уже в обучение серьезное. Понимаете? То есть люди будут... Все это, естественно, не коммерческие проекты, а просто чисто по интересам. Поэтому вот Людмила предложила у себя начать этот проект. Если у вас какие-то вопросы по обучению джотиш, к Руслану есть, то его телефон 26 46 92 48. Или к Лене обращайтесь, организатору вот этого проекта, который сейчас происходит. У вас есть радуги, да, телефоны всех вот этой организации? Ну, через радугу можно все это узнать. Людмила, которая готова какую-то часть людей вести, то есть аюрведа-клуба, если кто-то заинтересуется, можно по интересам у нее будет собираться, и тоже надо с ней просто созваниваться и спрашивать, именно в каком направлении она будет собирать. Возможно, это будет что-то связано с аюрведой, или с астрологией, или с психологией. Так или иначе, ее телефон 28 22 44 75. Кто хочет собираться, звоните, общайтесь, записывайте. Что касается подбора Янтар, который вас всех очень сильно заинтересовал, и не зря, потому что мы об этом сейчас как раз на этой лекции будем говорить, как действуют Янтары, если они правильно исполнены и все сделано хорошо в них, они реально структурируют разум, психику. И единственное, что нужно, это их подбирать. Нужно правильно это все сделать. Здесь даже знания гороскопа недостаточно. Надо реально знать, понимать, что Янтра подходит. Вот кто из вас уже во время подбора почувствовал сильные психические изменения, когда вам показали? Вы почувствовали. Вот 5 или 6 человек уже поднимает руки. Это сильное воздействие на психику, на организм. Супруга Руслана, она занимается подбором Янтар, то есть вы можете прийти к ним домой, и они вам подберут Янтар. Также Юлия Журикова занимается подбором Янтар, и она тоже может это делать. То есть они вдвоем у меня обучались этому. Юлия также проводит курс по массажу Чампи. Вот, телефон 28 26 61 45. Если вы хотите изучить этот массаж, который улучшает мозговое кровообращение, психику улучшает. Это не просто массаж, это массаж, который реально улучшает нервную деятельность, психических функций человека. Вот, можете пройти этот массаж. Петр Павлов проводит медитативные энергетические тренинги. 28 26 61 45, тот же самый телефон. Максим Володин летом может будет проводить, а может нет. Потому что если у нас будет там организован пансионат, он там будет главврачом. Поэтому на всякий случай запишите. Он будет проводить йога-веданта-ретриты летом. 28 26 61 45, тот же самый телефон. И по этому же телефону можно записаться к Елене, которая все здесь организовала, Бычковой. Она будет практический и теоретический курс для беременных проводить. У нас сегодня последний день, он очень ответственный. И моя задача — говорить о практике уже сегодня. Говорить вам о том, как практиковать работу над собой. Сегодня у меня был один серьезный человек на консультации. И он мне сказал, что в принципе он уже принял то, что ему надо работать над собой. У него есть большие сомнения в том знании, которое он узнал, услышал. И поэтому ему приходится совершать серьезные усилия, чтобы... То есть он ломает себя психически, пытается как бы делать все через силу. И в этом заключается грубейшая ошибка в работе вообще над разумом. Потому что человек никогда не должен, раньше, чем он глубоко осознает необходимость чего-то, то есть он до сначала должен принять знания очень глубоко в сердце к себе. Когда он принимает это знание, только тогда, после этого, он должен уже совершать над собой какое-то усилие. Понимаете? Без принятия знания человек не имеет права пытаться себя заставить что-то делать. Это абсолютный абсурд. Это убивает всякую возможность потом дальше следовать по этому пути. Точно так же, если кто-то из вашей семьи не принимает что-то, вы не имеете права ее заставлять это делать. Это абсолютный абсурд, который уничтожает всякую возможность дальше развивать. В целом, есть три основные этапа принятия знания, которые сейчас описаны в Ведах и которые я вам сейчас расскажу. Первый этап называется Шраваном. Человек должен очень внимательно слушать человека, знание которого вам приносит счастье. То есть, как определить, что это ваше знание? У этого есть признаки. Если вы слушаете знание какое-то и чувствуете, что само слушание приносит радость, раз. Что оно вдохновляет вас менять свою жизнь, два. Что плохие черты характера и привычки отпадают сами, даже не нужно напрягаться, три. Это знание должно идти из древних авторитетных источников, 4. И оно должно даваться человеком, который сам следует своим наставникам. Пути идет по пути, то есть у него есть духовные наставники, 5. Понятно? То есть если все это совпадает, значит вы можете слушать дальше. И первая стадия развития разума называется Шраваном. Шраваном это означает, что человек не просто слушает, шраваном переводится слушание. Но шраваном означает, что человек не просто слушает, он слушает с глубоким почтением и очень внимательно. То есть он реально вживается в звук. Это именно такое слушание дает изменения в сердце. В сердце означает в разуме в данном случае. Ведическое образование основано на слушании. Это является основой. Наше образование обычное основано на чтении, изучении материала, запоминании. Ведическое образование основано на слушании. В Махабхарате говорится, что записывать ведическое знание – это грех. И кто занимается этим, попадает в ад. Но имейте в виду, что это говорится не для вас. Потому что это записано было еще в предыдущей эпохе, когда ведическое знание... Понимаете, дело в том, что в предыдущей эпохе они вообще ничего не забывали. И поэтому им не нужно было ничего писать. Они могли просто слышать и запоминать предыдущие эпохи. И передача знания именно через звук являлась основой изучения вообще. Как проходило обучение? Допустим, садились ученики, учитель говорил: «Освобождение в звуке! Освобождение в звуке! Освобождение в звуке!» И он когда это говорил, он это четко чувствовал, воспринимал, он это видел. То есть эта фраза для него была абсолютной истиной. Что делали ученики? Они 3 раза повторяли эту фразу. То есть он сказал 1 раз, они повторяли 3 раза. Потом он говорил следующую фразу, точно так же очень осознанно. Ученики в медитации, они сидели и повторяли 3 раза каждую фразу. После того, как они повторяли 3 раза, она входила им прямо в сердце. Они уже не речи не шло, чтобы они ее забыли. Они очень глубоко воспринимали это. И потом у них вот такие занятия с учителем длились в течение дня, может быть, минут 40-50. И потом дальше, с чем они занимались весь день? И дальше полдня они медитировали. То есть они постоянно повторяли и думали об этом. Обдумывали то, что было сказано учителем. И остальную часть полдня они собирали пожертвования для того, чтобы учитель мог кушать. То есть они ему собирали на жизнь. И то, что он поел, то, что оставалось, они ели сами потом. Понимаете? То есть так вот было строено ведическое образование. Ученики жили в доме учителя. Они не жили дома у себя. И вся их жизнь была посвящена образованию, изучению знания. Если кто-то из них пытался записывать вот это вот то, что дает учитель, они изучали все по книгам, у них были книги также. Но если дает учитель что-то, они пытались записывать, это считалось грехом. Потому что они должны были не ручкой работать, а ушами. Понимаете, в этом заключается истина, понимание вещей. Чтобы вы немножко повеселились. Ригведа сравнивает процесс обучения в ведической школе с кваканием лягушек. Там говорится, что как только одна лягушка начинает квакать, она квакает в определенном ключе всегда. То есть она никогда не квакает одинаково, если вы слушали. Она квакает в определенном ключе, и немедленно, как только она начинает квакать в этом тоне, сразу же все остальные лягушки начинают квакать точно так же. И начинается такой хор лягушечный. Потом они опять замолкают. Потом опять какая-то лягушка квакает в каком-то другом ключе, и опять все остальные вторят. То есть вот это вот точно так же проводится образование, когда лягушки чувствуют, что пойдет дождь, и они квакают. Точно так же ученики в предвкушении того, что на них прольется дождь духовного знания, они становятся очень активными и повторяют то, что говорит наставник. Итак, первый этап получения знания в разум называется шраваном. Смотрите, очень интересно, в нашем языке есть такие понятия. Есть слово слушание, да? Синоним этого слова. Дальше развиваем слово. Послушание. Так? Послушание. От слова слушать. Послушание. Что значит услышать? Есть слово слушать. Есть слово услышать. Между ними стоит слово послушание. Послушание означает буквально смиренно слушать. Правильно? Потому что по-другому нельзя это слово перевести. Послушание означает, что человек послушный. Послушный, послушник. А что такое послушник? Это тот, кто смиренно слушает. Что такое послушание? Это смиренное слушание. Результат какой? Человек услышал. Услышал означает, что энергия, информация вошла в разум. Услышал означает, что стал послушным этому знанию. То есть он начал ему следовать, другими словами. Другими словами, человек, вот эти вот все слова, они указывают на одну цепочку развития шраваном, слушания. Человек сначала слушает, потом он начинает слушаться, потом он услышит, и потом он становится послушником. То есть он начинает следовать этому знанию. Он ведет себя послушно. То есть его разум настраивается на волну этого знания и принимает его. Принять знание означает смириться с ним, стать смиренным по отношению к этому знанию. Не спорить, не ругаться с этим знанием, а стать смиренным, принять его. Принять означает послушаться, услышать. Итак, первая стадия – это послушание. Но послушание, оно не работает без следующей стадии – осмысления. Вот как раз тот пример, который я в начале лекции приводил, что один человек, он просто решил, ну, он услышал знание, оно ему понравилось. Но без осмысления нельзя его применять дальше в жизни. Следующая стадия должна пройти. Эта стадия состоит из следующих этапов. Сначала нужно научиться удерживать информацию в уме. То есть сначала надо ее научиться запоминать, просто запомнить. Дальше, когда человек запомнит информацию, он может ее уже использовать ее, так? И дальше он должен ее осмысливать. То есть он должен ее применять в жизни. Он должен смотреть, как это в жизни работает. Изучать это все. То, что он услышал, должен практики жизни своей изучать. Ну, допустим, я вам говорю, надо рано вставать. Это принесет счастье в жизни. Кто из вас применил уже за 3 дня? Поднимите руку. Вас заставила жизнь, да? Лекция в 9 утра. Вы почувствовали, что светлее жить стало? Вот если вы это не делали и тут начали делать, почувствовали, что легче как-то, светлее жить стало? Почувствовали или нет? Кто не почувствовал, поднимите руку. Есть такие? Все почувствовали. Это факт, 100%. Мананам – это второй этап развития знания. Мананам. Это как раз тот этап, который люди опускают в изучении. Ну, допустим, мы что-то услышали, начали следовать этому. Это означает фанатизм. Для того, чтобы фанатизма не было, человек должен научиться знание принять в себя. Осмысление означает, что человек честно относится по отношению к самому себе. У него совесть по отношению к самому себе есть. Потому что он понимает, насколько это серьезно. Ну, знание это меняет, это вещь, которая судьбу меняет полностью. Поэтому человек не может следовать ему, пока он не осмыслит. Поэтому рассуждение – это очень важный этап работы над собой. Рассуждение не означает просто умственная болтовня. Это означает, что человек должен смотреть, изучать, как это работает в жизни. Он должен спрашивать людей, как это, если они этому следуют. Он должен смотреть на опыте своей жизни, пытаться все это понять, разобраться в этом во всем. Это называется, этот этап называется осмыслением. Веды говорят, что есть два типа людей, которые не способны разобраться в ведическом знании в древнем. Первый тип людей называется бесплодный читатель, а второй поверхностный критик. Сейчас я объясню. Бесплодный читатель или бесплодный изучатель. Это человек, который прочитал все, и дальше он не осмысливает, не пытается проверить на своей жизни. Понимаете? То есть он вроде принял знание, но принял очень дешево. Он взял его, просто услышал, ну ладно, это все хорошо, и на этом все закончилось. Все. Дальше этапа осмысления нет, он несерьезно к этой вещи относится. Это значит, что у него этот процесс осмысления задействован в чем-то другом. Например, человек очень погружен, очень привязан, допустим, к сексу. И он постоянно думает об этих всех процессах, которые там происходят во время секса. Он постоянно думает об этом. И он пришел на лекцию. Он послушал лекцию, ему понравилось. Но так как у него мысленный процесс, вот осмысление работает в этом направлении, он не может взять... Вот сейчас взял, все бросил и начал думать о знании, да? Не может все бросить и думать о знании, потому что у него там важный процесс идет. Он осмысливает, как сексом заниматься. Вот, и это большая проблема. Это значит, разум его на каком уровне находится, на каком узле работает психическом. Брахма-гранхи, да, внизу. То есть это означает ужасная жизнь, означает деградация сознания. Поэтому человек должен свое осмысление поднять вверх. Он должен вопрошать об абсолютной истине, о том, как жить правильно. То есть надо включить это осмысление, не быть поверхностным изучателем или читателем, или слушателем. Надо очень глубоко пытаться изучить все. И поверхностный критик – это другая категория тех людей, которые не способны ничего усвоить. Просто человек как петух себя ведет, знаете. То есть он сидит на лекции, и он сидит уже такой, нахохленный уже такой, слушает. Он еще не знает, о чем будет речь, но он уже сражается заранее, потому что он не согласен. А с чем он еще не знает, но он уже не согласен заранее. Такой он критик, но он еще ни в чем не разобрался, очень поверхностный критик. Это означает, что у человека в уши ничего не заходит. Его психика совсем по-другому настроена. Его психика настроена на антагонизм. Он сражается. Зачем он сражается, может быть, он и сам не знает. Но проблема заключается в том, что у него нет способности услышать. Люди, которые очень гордятся собой, они вообще не способны слышать от кого-то что-то. Ну, допустим, они вот такие лекции подобные называют нравоучениями. Ну, такое слово, знаете, русское такое, изъезженное. Вроде бы хорошее слово, но оно означает что-то ужасное такое, что тебя над тобой насилие проводит. И на самом деле, когда они приходят на лекцию, для них очень больно здесь даже сидеть, не то что слушать что-то, потому что у них вся психика восстает против того, чтобы кто-то что-то им должен говорить. Они и сами все, в принципе, знают, зачем им еще что-то говорить. Итак, осмысление возможно, если человек пропускает звук внутрь, если он готов услышать, если он не гордится собой, он готов слушать знания. Оно всегда болезненно, слушать кого-то это всегда болезненно. Но если человек серьезно настроен к своей жизни, он всегда склонен идти и слушать. Неважно, меня, не меня. Но если человек настроен серьезно в жизни, он должен слушать кого-то. Того, кого он считает нужным. И это называется единственный способ к спасению, веды говорят. Человек должен слушать знание, которое поможет ему жить, сделает его счастливым. Это очень важно. Это очень важно понять. И на самом деле здесь есть тоже один секрет. Согласно ведическому знанию, наставники делятся на разные категории. Не обязательно, что человек, который дает наставление, что он совершенная личность. Ну, допустим, полный святой. Есть разные уровни наставников, понимаете? И просто если человек увлечен знанием, он имеет право об этом говорить. Вы когда друг с другом будете собираться, вы давайте друг другу право говорить, потому что есть такой феномен, если вы, допустим, вы меня слушаете, вы считаете, у меня есть такое право, то когда вы начинаете общаться, то вы друг другу такого права не даете. И это абсолютное заблуждение, это неправильно. Потому что надо учиться общаться на равных, тоже обсуждать знания и слушать также смиренно тех, кто идет вместе с тобой рядом. Есть наставники, которые популяризуют знания. Ну, на вроде меня. То есть я не могу сказать, что я там какой-то серьезный гуру там, или там святой. Я просто следую этим знаниям, насколько могу, изо всех сил стараюсь. Мне это интересно, это моя жизнь. И я передаю вам то, что знаю сам. Это как, в какой-то степени вас вдохновляет. Дальше вы ищете на этом пути кого-то еще, допустим, святого человека. И святой человек с вами так общаться долго не сможет, потому что ну, там совсем другая жизнь. И поэтому, даже если три слова вы услышите от него, допустим, вы едете в Индию там куда-то и находите такого человека, то это уже большое благо будет, понимаете? Больше всего человек времени, больше всего в жизни человек должен общаться с кем, как вы думаете, старшими, со святыми или с равными? Больше всего в жизни человек должен общаться с равными. Запомните это. Общение с равными, оно дает возможность развивать себя как личность. Потому что там общение очень открытое. Все вопросы, которые у вас сейчас насыщены, они как бы сейчас для вас важны. У людей, которые равны с вами по развитию знания. Равные означает не по возрасту, а по развитию знания. Они те же самые вопросы у людей есть. И вы между собой, обсуждая их, как-то проясняете тему. Дальше. Общение со старшими находится на втором месте. То есть человек должен очень много общаться со старшими также, чтобы разобраться в знании более детально. И со святыми людьми он общается немного в жизни, но качественнее всего. Когда человек общается с равными, он делает это как? Он делает это доверием, с доверием. Когда человек общается со старшими, он это делает с уважением. И когда человек общается со святыми, он это делает с преданием. С преданием, запомните, это разные состояния, и человек должен всегда следовать этим инструкциям. Если ты общаешься с преданием с равными, то это безмозглость. Понимаете, нельзя полностью доверять тому, что говорят равные. Надо уважать, что они говорят, и анализировать это, подвергать анализу. Спокойно, без эмоций подвергать анализу. Если человек слушает старших, то он должен делать это с уважением и подвергать анализу. Он должен доверять, уважительно относиться и подвергать анализу. Но когда он слушает святого человека, он должен немедленно предаться тому, что тот говорит. Немедленно предаться, потому что у него мало времени. Святой человек долго говорить, объяснять не будет. Он говорит основные моменты, которым надо всю жизнь следовать. Понимаете? Он не будет просто так болтать. Он скажет, ты в жизни должен сделать то-то, то-то, то-то. Все. Несколько слов, и вы должны всю жизнь будете следовать этому. Если это ваш наставник, допустим, духовный учитель. Так работает вот этот момент общения. И если человек уже сам звук мешает, что такое болезненное восприятие? Когда разум наполняется полностью эгоизмом, когда кто-то говорит, человека режет уши, он не может слушать, ему очень больно, ему неприятно все это слышать. Это значит, что у него разум находится в состоянии, наполненным эгоизмом, то есть он не способен воспринимать истину. Духовный разум не выше материального, как мы говорили, а наоборот, материальный разум и даже разум в невежестве занимает самое высокое положение в сознании. Это большая проблема. Человек, если чувствует, продиагностировал себя, что ему неприятно звук, слушать звук, это значит, что у него есть какие-то проблемы. Или человек пошлый с ней, рядом с ним находится, то есть он говорит о пошлостях, о всяких ерунде, значит, надо просто отстраниться от него, думать о чем-то другом. Или человек, просто вы не доверяете человеку, не верите ему. Это значит, что есть вероятность, что разум болен. Если, допустим, вы никому вообще не верите, никого не хотите слышать, кроме себя, это уже болезнь разума, ее надо лечить. Есть люди, которые никого не хотят слушать, они хотят прислушиваться к кому-либо. Это значит, что у них больной разум. Кстати сказать, женщины чаще прислушиваются, это их природа. Мужчинам очень трудно прислушаться к мнению кого-то, потому что разум мужчины имеет более статичную, замкнутую природу. То есть мужчине очень поменять свой разум, свое направление разума очень трудно. Поэтому женщины не должны обвинять своих мужей, что они сразу не принимают то, что они принимают быстро. Женщины могут все принять очень быстро, у них чувствительность очень высокая, и как бы они как барометры на истину, то есть они сразу реагируют на все и быстро принимают. У них так разум работает, очень быстро меняется их позиция жизненная, мгновенно. А у мужчины все наоборот, у него разум очень закостенелый и в одном направлении работает. Ему очень трудно сдвинуть свою психику с места, очень трудно. Поэтому ни в коем случае не нужно понукать мужчиной в этом направлении, позорить его, требовать от него, чтобы он быстрее это понял. Надо просто спокойно объяснять своему мужу. И просто даже не объяснять, а как-то вдохновлять его вот тем, что ты делаешь. Рассказывать ему просто. Но не слишком навязывать свое понимание вещей. Понимаете? Это очень важно. Как недавно на консультации одна женщина сказала, что я рассказываю своему мужу, объясняю, но он совсем не меняется. Я начал выяснять. Оказалось, что за год он там бросил есть то-то, начал делать то-то. Но она говорит, ну это же мизер, мизер. Так вот, знаете, что это не мизер. Это так работает разум мужчины. Происходят перемены очень медленно, спокойно и твердо. У женщины зато очень быстро все меняется в одну сторону, потом проходит какое-то время, хлобысь, и все быстро меняется в другую сторону. А у мужчины все вот очень стабильно. Он должен все во всем разобраться, все понять, осмыслить. Поэтому не надо мужчин торопить, не надо из них делать женщин. Итак, мананам означает, что слово должно прорасти в сердце. Мананам означает процесс прорастания. Знание должно прорасти. Означает, что человек должен осознать, что это так на самом деле. И только после этого начинается третий этап. Если человек не понял знание, оно не проросло в него, бесполезно ему следовать. Бесполезно. Это не будет работать. Человек должен осознать. Поэтому существует такое понятие, как рассуждение. Рассуждение, размышление. Это называется дьяна-йога. Дьяна-йога означает йога-рассуждение. Человек постоянно думает, обдумывает знания, обдумывает. Допустим, женщина узнала, что лучше свою психическую энергию пускать. Я сказал одну фразу. Я сказал, женщина должна свою психическую энергию пускать, ну, направить основную свою силу психическую не в деятельность, а в семью. Допустим, я вам сказал, все, теперь женщины должны ходить и думать, как это направить в семью? Что это значит? То есть они начинают думать, и потом они начинают догадываться постепенно. Ага, я в основном думаю о работе, значит моя психическая энергия идет в работу в основном. Значит надо думать в основном о семье. Хорошо, начала думать о семье. Дальше. Но я все равно, хоть я и думаю о семье в основном, но все равно меня волнует больше моя работа. Значит надо научиться, чтобы семья больше волновала меня. Хорошо, это значит, что я должна узнать, как живут мои родственники, там, мой муж, спросить, как он живет вообще, как у него дела, чем занимаются дети, надо узнать. Не просто думать об этом, а надо узнать, чем они занимаются, по крайней мере, и сказать, сынок, как ты вообще живешь? С Новым годом! И он скажет, мама, я живу хорошо. Есть такая удивительная история, я не знаю, слышали вы или нет, я как-то услышал, мне очень понравилось, о том, что один бизнесмен, он сходил на какой-то тренинг, и на этом тренинге ему сказали, как восстанавливать вообще отношения с близкими. У него были плохие отношения с сыном. И ему психолог посоветовал, ты просто подари сыну значок. Он вообще не совсем понимал вообще, зачем это надо, этот бизнесмен. И он сказал ему, подари своему сыну значок, ты мне нужен. И он так и сделал. Просто пришел как-то домой, и сыну говорит, сынок, иди сюда, и дал ему этот значок. Потом на следующий день сын такой заплаканный пришел к отцу и говорит, спасибо тебе, я не знаю, насколько я тебе нужен, но спасибо тебе. И отец говорит, а в чем заключается спасибо, почему ты так среагировал? И он говорит, я вчера хотел покончить жизнь самоубийством, говорит, и когда я увидел вот это, я понял, что мне надо дальше жить. Представляете, до какой ситуации докатилась? Результат того, что отец вообще, то есть жил совсем вот этой жизнью. Мне интересно было, что происходит в сердце ребенка. Ребенок уже просто в одиночестве уже погибал. И он решил закончить жизнь самоубийством. Так вот, если отец, когда не реагирует на судьбу детей, так происходит, то представляете, как происходит, если на судьбу детей не реагирует мать. Мать связана с детьми, в сотни раз на самом сильнее, деле сильнее, чем отец. В сотни раз сильнее. И считается, что для ребенка самым первым наставником является мать, а не отец. Самым первым гуру, для ребенка является мать. Поэтому женщины, они иногда не понимают, а зачем мне так много изучать знания? Я же не мужчина. Так вот, для того, чтобы передать знания своему ребенку, вот для чего женщина изучает. Женщина – самый первый наставник для своего ребенка. И ребенок всем сердцем открыт для матери. Его сердце открыто для знания, особенно в детстве, в раннем детстве. И если мать занята работой, представляете, какое ужасное действие она совершает по отношению к ребенку, просто не обращая на него внимания, на его жизнь. Поэтому за это она будет очень сильно потом страдать в своей жизни. Итак, она должна начать размышлять на эту тему, женщина. Почему так получается, что у меня все в жизни плохо? Вот если женщина, допустим, задумалась над этим, у меня все в жизни плохо. Это значит, что она основные силы направляет куда? На работу. А на семью мало обращает внимания. И так бывает у всех женщин, которые не встают на путь разума. Знаете, я вам объясню это очень просто. Есть две категории людей. Одна категория идут туда, где больно, и делают так, чтобы перестало быть больно. А вторая категория людей бегут от боли и идут туда, где не больно. Сейчас объясню. Вся самая тяжелая карма и важная карма у женщин находится в семейной жизни. И женщины, чувствуя, что там так тяжело и трудно, они просто убегают от семейной жизни и бегут они куда? В деятельность, в работу. Точно так же делают мужчины. Когда они чувствуют, что они в работе ничего не могут сделать, они начинают убегать в семейную жизнь, прятаться под юбку. Так вот, идея заключается в том, что когда человек действует таким образом, он рушит свою жизнь, рушит свою судьбу. Женщина должна на всю свои силы направить семью, мужчина все свои силы должен направить в деятельность во внешнюю. И так карма, психика восстановится, начнется сила появится у человека в жизни, сила появится. Он не будет чувствовать, что у него ничего в жизни не получается, у него энергия пойдет в нужном ключе. Проблема в том, что женщина, которая направляет деятельность своей силы, ее энергия просто не движется в организме как надо. И поэтому ей очень трудно жить. Она переоценивает свою работу, считает это очень важным в своей жизни. И наоборот, личную жизнь недооценивает. Так как женщина в работе получает всего 20-30% счастья, то она в эти 20-30% счастья складывает все свои силы. Результат она обкрадывает себя. С другой стороны, 70-80% счастья женщина получает от семейной жизни. И если она туда направит все свои силы, то посмотрите, насколько больше счастья в ее жизни потом будет. То есть она вкладывает туда, где счастье есть. Понимаете? Точно так же у мужчины. Итак, третий этап называется нити-дьясана. Нити-дьясана, не нити, а нити-дьясана. Означает непрерывная глубокая медитация. То есть человек живет этим знанием. Непрерывная медитация означает жить этим. То есть просто вжиться в это и жить этим. Ко мне как-то из Риги, сейчас мы будем рассекретим человека, один молодой человек написал по скайпу, мы очень долго так смеялись. Он говорит: «Выключите это радио», говорит, «я уже по ночам спать не могу». А у нас, потому что ночью тоже лекции идут для Америки. Он говорит: «Выключи мне, наконец, свое радио! Я уже по ночам спать не могу». Есть такой здесь человек? Кто это написал? Нет, он не пришел что-то. Он, наверное, погиб уже. Слушание. То есть человек настолько вживается, ему настолько хорошо, он настолько счастьем этим питается, познание, что он даже выключить уже радио не может ночью. Ему хочется и ночью слушать тоже. Вот такая идея. Это означает непрерывная глубокая медитация. Человек как бы живет этим всем, у него начинается другая жизнь совсем. У него все видение мира меняется полностью. Он смотрит на жизнь совсем по-другому. Это значит, что вы дошли до этого третьего этапа. И сейчас мы разберемся с вами, сейчас мы вас на чистую воду выведем. Кто из вас дошел до третьего этапа? Поднимите руку, кто из вас, изучая лекции какие-то, слушая, вы смотрите на жизнь, и вы по-другому видите людей, природу, дома. Все вокруг как будто другое стало. Поднимите руку, у кого такое произошло? Вот это значит, что вы в каком-то знании дошли до третьего этапа изучения. Представляете, что если вы каждый день будете до третьего этапа доходить, насколько вы быстро будете развиваться, у вас все в жизни будет очень сильно меняться. Восприятие мира будет совсем другим, более совершенным, более глубоким, более зрелым. Понимаете? Это очень важный процесс. Следующий постулат, который я хочу вам дать, словами Иисуса Христа. Ты должен возлюбить Бога всем своим умом. Воспринимаешь ли ты что-либо, сознаешь, помнишь, воображаешь или обдумываешь? Не позволяй себе быть сухим мыслителем, но люби. Только любовь способна размягчить сухость интеллекта. Взращивай свой разум только на добром и святом, любовью к истине, духовной красоте и гармонии. Такова истина, которую человек должен принять. Только любовь дает возможность человеку развивать разум. Только любовь. Помните, в конце утренней лекции я вам объяснял, как сделать так, чтобы разум близкого человека развивался. Вы, наверное, заметили, что на всех этапах вот этого общения с близким человеком главное, что там стояло, это любовь. Любовь – это основа для того, чтобы кто-то рядом с тобой развивался. И для того, чтобы твой разум развивался, надо брать все, что связано с любовью, в свое сердце, и все, что не имеет любви, убирать из своей жизни. В этом не должно быть вашего... То есть, если вы, допустим, слушаете лектора, и он говорит вам, допустим, дает лекцию. Там есть любовь, нет? Нет. Вы чувствуете, что-то не то. Вроде интересно, но что-то не то. Не войдет в разум. Вы можете запомнить все. Может быть, не подходит вам лектор, это факт. Вот кто-то, допустим, этого лектора так не так воспринимает, совсем по-другому. Но идея в чем заключается? В том, что если вы слышите такой звук, по которому нет сердца, нет чистоты, нет контакта, нет любви, это значит, в разум не войдет. Разум не пускает все, что не связано с любовью. Не пускает, не дает туда войти. Он против этого, понимаете? Потому что разум, мы говорили, к чему стремится? К счастью. Он тянется к счастью, только к счастью. Любовь – это основа любого счастья. Если в чем-то нет любви, значит, счастья там тоже нет. Поэтому человек должен очень глубоко усвоить это. И высшая истина звучит так. Человек должен полюбить Бога и душой своей, что означает воспринимать себя в духовном соучастии Богу и получить святые откровения в самые возвышенные часы своего служения. Это уже не Иисус Христос сказал, это ведические писания. Ты должен возлюбить Бога всей крепостью своей, то есть всей своей волей. Ты заблуждаешься, полагая, что лишаешься деятельности, деятельной жизни. Напротив, у тебя умножится забот. Труд для Бога и Богом данный, приходящий не из корысти, но из священной свободной воли. Единственной крепости человеческой. Труд, тождественной чистой любви, полностью захватит твое внимание и существование. Это Иисус Христос. Возлюби человека, как брата твоего. То есть, другими словами, человек сначала должен все свое сердце направить на истину, на высшую. Постепенно он поймет, что в этом мире гармония является основой всего существования. Дальше он поймет существование Бога. Дальше он должен возлюбить его своим сердцем. И когда он это сделает, он увидит присутствие Бога во всех остальных живых существах. И только тогда он сможет возлюбить людей. То есть такой путь развития личности. Поэтому существует три этапа развития человека. В целом, мы говорили, человека, который идет путем разума. Три основных больших этапа. Первый этап – этап фанатизма или максимализма. На этом этапе человек еще не понимает, как надо правильно вести себя, но у него есть сильный энтузиазм, он почувствовал счастье, ему захотелось жить. И поэтому, так как он еще не понимает, как действовать в этом мире, он начинает рубить, крошить, кромсать все вокруг себя, пытается как-то выкарабкаться из той жизни, в которой он живет, не понимая, что это не способ выкарабкиваться. На самом деле, вообще нет смысла что-то в себе рубить и ломать. Знаете почему? Потому что есть один секрет. Если вы идете правильным путем, когда вы проходите определенный этап, все ненужное отваливается само. Ну, допустим, вы курите. Не надо бросать курить. Вы идете правильным путем, что вы делаете? Вы, допустим, молитесь Богу, кушаете, допустим, пищу освященную, встаете рано утром и делаете в состоянии полного счастья. Ну, допустим, вам параллельно хочется курить. Ну, курите. Почему человек хочет бросить курить? Потому что он сигарету ставит выше этой истины. Он считает, что она может его поработить. Не бывает большей силы, чем настоящая истина, настоящая любовь. Понимаете, эта сигарета, она ничего не стоит по сравнению с этой силой. Просто идите дальше этим путем. Изучайте, делайте так, как я вам сказал, идите дальше этим путем, идите, продолжайте заниматься всем этим. Захотелось курить, курите, нет проблем. Что произойдет дальше? Дальше произойдет следующее. В какой-то момент вам эта сигарета станет просто противна. Почему? Потому что вы выйдете из-под ее влияния. Ваша сила разума разовьется выше, и она отвалится сама. Знаете, как я бросил мясо есть? Я вам сейчас открою секрет, как я бросил есть мясо. Я сам не знаю, как я бросил есть мясо. Я даже не помню этого момента, когда я бросил есть мясо. Вообще, если вы меня спросите, когда точно, я не знаю, не помню. Потому что я просто жил вот этой жизнью вдохновенной, понимаете? В какой-то момент эта привычка просто отвалилась сама. Это было 20 лет назад. Она просто отвалилась сама, и все, и нету. И все, оно мне не нужно просто, это мясо было. Потому что я осознал, что это ненужная вещь в жизни просто, и все. Некоторые люди осознают совсем другое. Как-то в Киеве я участвовал в молодежной передаче одной, и мне сказали, надо с юмором проводить. Вы вообще можете с юмором? Я говорю, хорошо, давайте с юмором будем. И мне задали там вопрос, это передача по вегетарианству была. Они немножко боялись сначала, потом смотрят, я вроде нормальный человек, и так расслабились. И человек, там был прямой эфир, и человек задает мне вопрос, на телевидении задает вопрос. Вы вообще знаете, что без мяса невозможно жить? Вы знаете об этом или нет вообще? Мне говорит, я сразу говорю, дорогие украинцы, впервые по центральному украинскому телевидению выступает мертвый доктор. Он говорит, чего, какой мертвый? Почему мертвый? Он не понял юмора. Я говорю, мужик, говорю, я уже 20 лет мяса не ем. Ну сколько там, 15 было. Говорю, я уже умер. Я мясо-то не ем. Или вы думаете, я под подушкой подъедаю каждый день? И он так растерялся. Я говорю, значит, я умер. Если без мяса невозможно жить, значит, я уже умер. Я мертвый. И так мы посмеялись немножко. Это же абсурд. Ну. Это противоречит всякому здравому смыслу. Они утверждают, что в мясе есть незаменимые аминокислоты. Но если они незаменимы, значит, я уже труп. Но я здесь сижу, что-то говорю еще. Удивительно, да? Это чудо. Чудо. Я вам могу сказать, что я большее чудо в жизни заметил. Когда я в Индии был, там есть такие аскеты, которые питаются всего несколькими продуктами. Они едят кокосы, они едят какие-то виды овощей, совсем не едят соли, сахара, масла. Всех продуктов переработки вообще не едят. Они не едят хлеба, ну вообще ничего такого. Я уж не говорю про мясо, там рыбу и так далее. Они едят несколько видов овощей всего, молока они не едят тоже. И только несколько фруктов, несколько видов овощей. У них такая аскеза, допустим. Ну есть такая у них традиция духовная. И как огурчики выглядят, замечательно. Счастливые такие, молодые такие, счастливые, все классно. Я с таким человеком познакомился, сначала я смотрел на него как на НЛО. Потому что это, как это он живет? Я сначала последил, думаю, ну как он питается, хотел покушать, посмотрел. Нет, правда, ест только вот это и все, ему хорошо, нет проблем. Мы такие глупые идеи иногда изобретаем в своей голове. Замечательно прям. Без мяса невозможно жить. Очень замечательная фраза. Полный бред, полный бред. Ведь столько людей, вегетарианцев. И как можно так утверждать вообще? Безумие, полное безумие. До поры до времени у вас скоро разовьется авитаминоз. Но я думаю, что если у меня разовьется, то после смерти. Потому что 20 лет уже никакого авитаминоза нет. Может быть, после смерти и разовьется. Но какой смысл тогда об этом думать вообще? Это серьезный вопрос. Это факт, что мы полностью не сможем жить вне этой цивилизации. Поэтому я для себя выбрал такой путь, что я буду носить что-то, вот, например, обувь я ношу кожаную, потому что я, если в кроссовках буду по Арбату ходить и в костюме, понимаете, то есть не совсем люди поймут, которые со мной общаются. Не совсем меня поймут. Мне приходится как бы чем-то жертвовать в своей жизни. Хотя мне не хочется такую обувь носить, но куда деваться, приходится. На самом деле кожа не является тем, что против чего веды. Веды, например, наоборот, рекомендуют, когда животное умирает своей смертью, то лучше всего из ее кожи делать одежду, обувь. Это благоприятно, наоборот, носить именно такую одежду и обувь, которая идет от чего-то живого. Потому что в этом случае животное получает благо. Оно умерло своей смертью, и надо дальше вот использовать все это на благо животного. пять степеней развития видения мира, когда меняется разум. Когда разум меняется, мы начинаем видеть мир по-другому. И это изменение видения мира сейчас мы с вами изучим. Первая степень называется пратьякша. Это означает, что человек видит мир просто обычными материальными глазами. Это что значит? Что он, ну допустим, смотрит на человека, он его считает телом. Ну просто такой красивый, симпатичный, в одежде какой-то. Вот он его таким и воспринимает. Для него ничего другого внутри нет. Этот этап видения мира, на котором многие люди находятся. Дальше второй этап называется парокша. Этот этап, когда человек перестает доверять своим глазам. Он видит мир глазами своего наставника. Вот наставник говорит, допустим, что алкоголик сам по себе хороший, но понимание жизни у него неправильное. И он смотрит вот этими глазами. То есть он именно так смотрит на этого человека. Не то, что он противен для него, как раньше думал. Потому что от тела идет что? Вонь. Поэтому он и думает, что это плохой человек. Но на самом деле человек хороший. Просто он болеет. Его болезнь – это алкоголизм. У него болезнь разума. И когда человек так смотрит, он реально потом начинает это видеть, что это так и есть. То есть видеть мир глазами наставника. То есть он видит так, как говорит наставник. Это очень важно понять. Это очень важно. Что это второй этап видения мира. Человек сам не знает, как смотреть вот именно таким образом. Но когда он начинает следовать, он начинает все это воспринимать. Допустим, наставник говорит, липа – это дерево, которое успокаивает психику, а сосна – это дерево, которое возбуждает психику. И, допустим, он начинает смотреть такими глазами. И в конце концов он видит, что липа действительно такая спокойная, она успокаивает, а сосна – активное дерево, оно активизирует, возбуждает. Понимаете? То есть сначала он принимает авторитет, а потом уже начинает это воспринимать, уже видеть. Или, допустим, левое полушарие здесь связано с женской природой, и когда женщина, допустим, левым глазом смотрит активно, это значит, что она приняла правильную жизненную позицию. А если у нее более активный правый глаз, то это значит, что она принимает неправильную жизненную позицию. И так, допустим, человек принял это и смотрит, каким глазом смотрит, а? Себе девушку и жену ищет, ну так, каким глазом смотрит. Вот изучает это дело. Она на лекции ходила. Закрывает, не дает смотреть глаза. А то вдруг догадается, каким глазом смотрю. Все. Следующий этап развития видения называется апарокша. Апарокша – это означает трансформация. То есть человек трансформировался. Это когда человек видит все своим собственным разумом, пронизанным священными писаниями. Такой разум человека уже настолько развился, что он способен видеть глазами священных писаний. Например, человек читает какую-то истину и тут же прозревает в нее, тут же понимает, это так, 100%, что это так. У него нет никаких сомнений. Это значит, что у него разум развился до такой степени. Он способен с истиной сам соединяться. До этого разум соединяется с истиной с помощью наставника, связывается с ней. А на этом третьем этапе человек сам способен связываться с истиной, уже сам становится наставником таким образом. Дальше, четвертый этап, называется адхокшаджа. На этом этапе развития знания, истины, человек начинает видеть себя как душу. И всех живых существ видит как души. То есть он вечность видит в людях. Он смотрит на каждого человека, видит, вот вечность сидит, вот вечность сидит, вот вечность сидит. Дальше, что он видит в людях? Он видит любовь, потому что душа соткана из вечности, любви и знания. Он видит воплощенное знание, он видит воплощенную вечность, он видит воплощенную любовь в каждом человеке. Он видит эти структуры психические. И он всегда каждому человеку удивляется. Почему? Потому что удивление является признаком открытия. Потому что каждый человек – это удивительное создание Бога. И человек удивляется всем людям. У него удивленные глаза. То есть он смотрит на мир удивленными, он удивляется всем окружающим. То есть он очень сильно счастлив жить. Он жизнь воспринимает очень глубоко и полноценно. Ну, например, как это можно, с чем это сравнить? Мать, допустим, видит ботиночки ребенка, который лежит в больнице, и начинает плакать. Не потому, что она любит ботиночки, а потому, что она любит ребенка, понимаете? Вот в чем идея заключается. То есть от ботиночек исходит какая-то сила. Точно так же мы, когда смотрим на тело, на человека, мы когда смотрим на тело и плачем это от любви, это не означает, что мы тело любим, понимаете? Мы любим то, что находится внутри. Не ботиночки, а то, что находится внутри. Понимаете? Там находится душа. Она излучает этот свет счастья и знания. Это Адхокшадза же. Человек видит Господа, энергию Господа и видит энергию души всех живых существ. И пятый этап называется Апракрита. Апракрита означает, что человек видит все, что существует. Все вокруг он видит, что это соткано из божественной энергии. Все это создано удивительным образом, имеет духовную и божественную природу. Все, что его окружает вокруг, он все видит духовными глазами, весь мир. Вот так развивается разум. Видение означает деятельность разума. Фактически мы видим только то, что мы можем видеть. Каждый человек может принять другого человека глазами своего разума. Поэтому мы и оцениваем людей настолько, насколько мы можем понять жизнь. Понимаете, вот человек, допустим, перед нами находится, насколько мы можем его понять, насколько у нас способность видеть есть. Поэтому мы всех ценим по себе, да? Равняем по себе. Вот я такой, и на всех точно так же воспринимаю всех других. Человек каждый день должен изучать Писание священное или слушать лекции. Это изучение очищает разум. То есть надо две вещи сделать, которые дадут возможность развиваться в своей жизни и стать счастливым человеком, поменять свою судьбу. Первая вещь. Каждый день надо очищать разум, и каждый день надо давать ему силу. Силу в разум приводить. Силу. Для того, чтобы очистить разум, надо слушать лекции и изучать Писание. Каждый день, когда есть свободное время. Это надо делать обязательно. Это смысл жизни. Первый этап. Когда ты думаешь, мне надо сегодня почитать Писание. Или, допустим, послушать лекции. Первый момент что возникает? Не хочу, не буду, некогда. Это означает, что ум сильнее, чем разум. Дальше что надо? Надо делать то, что я уже говорил. Пищить и лезть. То есть надо... Нет, я хочу! Надо подойти, взять наушники, надеть. Пищить и лезть. Через силу. И включить. И потом что происходит? Как только звук любви входит в уши, ум сразу раз и расслабляется. Он говорит, ну ладно, хорошо, ура, слушаем, да, у нас здорово. Он сразу согласен со всем, сразу согласен. Сначала говорит, нет, зачем, это не нужно, я устал еще слушать что-то. Потом раз, и все, и расслабился, он счастливый, довольный, все, понимаете? Обманщик такой. Ум — это обманщик, лазутчик. Он портит нам жизнь очень сильно. Дальше точно так же Писание. Ну что там изучать? Я уже 100 раз эту читал, Бхагавадгиту, не хочу там, или еще что-то, ну, допустим, Библию. Ну, не хочу больше читать. Садись, читай. Начинаешь читать, раз счастье пришло, опять любовь в сердце вошла, потому что ты изучаешь истину. Истина не может не привлекать. Она всегда новая, всегда заново ты ее видишь, воспринимаешь. И опять счастье пришло. Почему счастье пришло? Потому что чистота, изначальная чистота разума, начинает очень быстро восстанавливаться, когда человек соприкасается с чистотой, с истиной. Понимаете, мы много читаем газет, всяких журналов, и в это время чистота, с чистотой разума что происходит? Тю-тю. Но когда мы начинаем читать истину или слушать истину, сразу все восстанавливается. И человек обретает свое хорошее состояние, естественное состояние чистоты, которое ему очень нужно. Как сделать так, чтобы разум наполнился силой? Для того, чтобы разум наполнился силой, человек должен каждый день совершать молитву. Человек должен молиться точно так же, как ребенок плачет по маме. Как надо молиться правильно? Чтобы это понять, как молиться, совет такой. Надо сесть прямо, все источники раздражения убрать, включить духовную музыку или голос святого. Дальше поставить перед собой духовный объект. Это может быть изображение святого человека в том направлении, где вы молитесь, там, допустим, в христианстве, тогда святой там какой-то христианский. Если в ведическом знании, ведический святой, или ваш духовный учитель, там это может быть. В мусульманском, допустим, там изображение не ставится, поставьте что-то, чтобы привлекало, допустим, там книга, Коран там и так далее. То есть не имеет значения. Имеет значение то, что вы должны что-то, глаза свои занять, чтобы ум был сосредоточен на том, что вы делаете. Это очень важно. Дальше, следующий этап. Вам надо сесть прямо. Обязательно должны быть четки, потому что четки задействуют тактильную чувствительность. Надо четками перебирать таким образом. Средний палец – это палец, связанный со аскезами. Он связан с Сатурном. Средний палец на правой руке. И большой палец означает «я». Средний палец означает действие, действие, а большой палец означает я. И мы соприкасаемся четками двумя этими пальцами. Я действую сейчас, перебираю четки. Я действую. Следующая четка. Каждая молитва — одна бусинка. Мы перебираем. Когда мы замыкаем большой указательный палец означает постижение. Не действие, а постижение истины. Когда мы замыкаем большой и указательный, вот такая вот позиция, вот такая, вы видели ее, означает «я постигаю», «я не действую», «я пытаюсь понять», «я пытаюсь понять». Вот такое, такая мудра. Это называется мудра, их много в ведическом знании, они имеют большой смысл все. Кстати сказать, когда я изучил мудры, я понял смысл единственной мудры, которую мы всегда делаем. Знаете, да? Фигулька. Это то мудро, которое мы делаем. Как-то один раз я общался с одним руководителем предприятия, и он, когда я про мудро рассказал, он так обрадовался, говорит, я знаю, я делаю, мне работает. Я говорю, а как у тебя работает, что такое происходит? Он говорит, у меня не было никакой возможности общаться со своим начальником, ну с тем, кто у него старший, руководитель всего проекта. И говорит, я не знал, что делать, хочешь вообще с работы уходи. И один человек, психолог умный, говорит, посоветовал, а ты, говорит, когда с ним общаешься, ты, говорит, в кармане фигу держи, и тебе все нормально, легко будет. И он всегда, когда заходит, рука в карман, там фига. И тот ему говорит, он слушает его, кивает головой, все, а в кармане фига. И он спокойно так, знаете, все классно. Так вот, сейчас я вам объясню смысл этой мудры. Большой палец «я», указательный палец означает знание, а средний палец означает действие. И когда «я» залазит между знанием и действием, это означает, что я знаю, но тебе ничего не скажу. То есть его знание скрывается, он скрывает себя под знанием. Да? Он не сверху знания находится, а скрывается. То есть означает фига, фигулька. То есть пальцы очень сильно связаны с чем? Пальцы человека. С чем связаны? Пальцы связаны со всеми планетами. Пальцы связаны с нашим мышлением. Пальцы связаны с нашими действиями. Пальцы — это отражение нашей интеллектуальной деятельности. Изначально рука, пальцы рук — это как бы кульминация руки, создана для того, чтобы совершать интеллектуальный труд. Поэтому каждый палец имеет глубочайший эзотерический смысл. С каждым пальцем связана судьба человека. Вот если вы, допустим, поднимете какую-то руку и покажете мне вот так вот свои пальцы, я вам буду рассказывать про вашу жизнь, потому что там все нарисовано на них, там видна ваша судьба. По фалангам пальцев можно понять судьбу человека. Вот, допустим, девушка подняла руку и смотрит. Я смотрю. У нее проблемы сейчас с деятельностью. Она не знает, чем заниматься. У нее эти проблемы, они существуют уже больше, чем полтора года. До этого у нее все было нормально с этим. Вот. По жизни она очень интересуется всегда, любит, увлекается чем-то, увлекающаяся натура. Но сейчас она не может ничем увлекаться, ей очень тяжело от этого жить. Она чувствует депрессию от этого и срывается постоянно на близких из-за этого. Она ищет защиту себе в жизни, то есть ей проще так жить, когда подчиняться. Ей очень трудно общаться с людьми, она испытывает какие-то трудности в общении. Но она любит трудиться, любит что-то делать всегда, для нее это более приемлемо. Она может обижаться на окружающих людей довольно сильно. У нее хорошая память. Я что-то не так сказал, не? Все правильно? Достаточно посмотреть на руку. И можно очень много сказать о человеке. Потому что на руке написана жизнь. Потому что там находятся наши поступки, наши события. Это ведическое знание. Надо понять, что все в этом мире имеет большой смысл. Но самый большой смысл имеет звук. Для нас, в нашей жизни, самый большой смысл имеет звук. Поэтому мы должны посвящать себя молитве. И когда человек начинает молиться, то есть он сидит прямо, не двигаясь, не надо двигаться, раскачиваться. Сначала надо учиться молиться прямо. Надо во время молитвы неотрывно смотреть на объект, который привлекает внимание. Если это святой, то мысленно медитировать, смотреть ему на стопы и мысленно кланяться постоянно, чтобы смирить свой ум. Дальше, во время молитвы человек должен повторять молитву не торопясь, очень вдумчиво и внимательно следя за каждым словом, пытаясь его осмыслить. Таким образом, он не должен молитвенное правило сразу делать слишком большим. Ну, допустим, ему советуют, тебе надо читать, допустим, по столько-то там молитв. Очень быстро, если читать, то займет это, допустим, час. Он должен взять 5 раз меньше молитвенное правило, или, может быть, в 10 раз меньше, и за час читать в 10 раз меньше той же самой молитвы, очень внимательно повторяя каждое слово. Если он заметит, что темп его повторения настолько низкий, что его как бы клонит ко сну, то он засыпает, это значит, что это не тот ритм, который он должен выбрать. Значит, ему надо выбирать быстрее ритм. Если он выбирает такой ритм молитвы, при котором он уже ничего не успевает соображать, это значит, что ритм слишком быстрый. Ему надо медленнее ритм выбирать. Если, допустим, человек сидит, у него затекает спина, затекают ноги, то надо пытаться себя расслабить и терпеть. И считать, что это та аскеза, которую ты должен принять для развития, для самосовершенствования. Открою вам секрет. Когда что-то затекает, это значит, что энергия скапливается в психических каналах, связанных с болезнью. Когда человек повторяет молитву вдохновенно, то энергия вдохновения, она начинает проходить сквозь все тело. И когда что-то затекает, когда человек сидит неподвижно, то это означает, что энергия вдохновения начинает бороться с болезнями. И в какой-то момент человека отпускает. Он молится, молится, и раз, тело вроде бы затекло. Потом раз и отпускает. И становится опять хорошо. И идут такие волны. Надо для себя знать, сколько ты можешь неподвижно сидеть в одном положении. Потом надо поменять положение. Когда совсем устаешь сидеть, можно встать. Или стоять на коленях. Можно чуть-чуть походить в конце, чтобы расслабиться немножко. В конце, допустим, молитвенного правила. Но самое большее время надо неподвижно сидеть. В одном, потом в другом положении, потом в третьем. И надо ждать, пока сначала напряжется все тело, потом будет невыносимо сидеть, и это увеличит концентрацию в молитве. А потом, когда ты примешь судьбу, то есть когда человек боль принимает в теле, он принимает судьбу свою. И когда он принимает это все и начинает очень вдохновенно молиться, то у него проходит какая-то болезнь. Он прочищает себе энергетические каналы. И во время молитвы таким образом происходит самое эффективное и лучшее лечение, которое можно только представить. То есть сначала человек на тонком плане себя вылечивает, потом в течение дня грубые функции организма тоже восстанавливаются. Я каждый день сижу в позе лотоса. Сначала одну ногу вверх забрасываю, потом другую. То есть поза лотоса означает ноги, вот скручивать ноги на бедра. Когда мне было 18 лет, я первый раз сел в такое положение. У меня возникла дикая боль, то есть я просидел где-то 2 секунды в этом положении. Потом постепенно я привыкал к этому. Когда человек скручивает ноги, то у него активизируются меридианы, связанные с самыми глубокими функциями нашей жизни. В голенях есть такие места, которые в китайце называют океаном энергии. Там скапливаются все наши грехи, вся энергия грехов скапливается там. И в этой зоне голени. Эта зона связана с накоплением тяжестей нашей жизни. Если у человека голени очень зажаты, и он не может вообще никак колени согнуть, это значит, что у него как бы скопилось, вот болезни судьбы очень сильно скопились. Человек должен учиться или сидеть вот как христиане, вот так вот, подгибая под себя ноги и терпеть боль, или скручивать ноги вот таким образом. И то, и другое даст возможность освобождаться от глубоких психических и физических заболеваний. Если вы долго так сидите и терпите боль, но при этом не надо насиловать себя, то есть скручивать ноги сильно не надо сразу, вы можете там связки потянуть, порвать. Для этого надо очень постепенно как бы углублять положение. Точно так же и сидеть на голенях. Надо так постепенно, чтобы ничего не растянуть, ничего не порвать. Но когда у вас все растянуто и хорошо работает, все равно каждый день вы будете чувствовать, что проходят те же самые процессы. Сначала все затекает, потом расслабляется. Но когда это все происходит, вы заметите, что если вы приковываете свое внимание к ногам, допустим, или к тому, где болит, допустим, к спине, что ей тяжело, то молитва от этого разрушается. И дальше что происходит? Боль становится все сильнее и становится просто невыносимой. С другой стороны, если вы направляете свой взор на молитву, то проходит боль. И вы привыкнете, чем больнее, тем больше и вдохновения вы будете молиться. И таким образом у вас все расслабляться внутри будет, и вы будете успокаиваться. И эта боль, она вас приведет в состояние здесь и сейчас. Она не даст вам думать о чем-то другом. Потому что когда человек начинает молиться, самая главная проблема, что его мысль улетает куда-то в другую сторону, начинает о чем-то думать другом. Когда человек слушает музыку, очень ценный звук своего наставника, очень ценное изображение перед его глазами, очень ценная молитва, которую он повторяет, его положение очень твердое тело, он не хочет сгибаться, не хочет никак расслабляться, то это значит, что этот человек находится в очень таком замечательном психическом и физическом состоянии, в котором мысль вернется, несомненно, назад. То есть она вернется сама, ее даже не надо тащить, надо просто себя занять очень качественно. Когда человек молится, он должен всегда следить за двумя вещами. Первая вещь. Молитва не должна быть агрессивной по отношению к окружающей среде. Во время молитвы надо любить всех, кто находится вокруг. Обязательно. Никакого антагонизма не должно быть. Это первое. Второе правило. Во время молитвы человек должен постоянно очень внимательно следить за смыслом тех слов, которые он произносит. И очень внимательно, с любовью относиться к этому смыслу. Без любви молитва не нужна, нет смысла. И третье, что человек должен делать, он должен в молитву всегда вкладывать мольбу. Он должен просить высшие силы о том, чтобы они стали с ним рядом, ближе к нему стали, чтобы они начали с ним взаимодействовать. Понимаете, наша проблема заключается в том, что мы здесь не покаянные все. Потому что мы как бы живем и сами ищем в этом мире счастье. Согласно высшему знанию, которое я изучал, такое состояние не дает контакта с высшими силами, прямого контакта. Бог нас защищает, это факт, но защищает через карму. То есть эта защита означает, что тебе по карме положено, то и получишь. Это и есть защита. То есть воплощается закон справедливости в жизнь. Но когда человек мольбу к Богу свою направляет, то в этом случае он не подчиняется карме, он подчиняется другому. Он подчиняется в этот момент непосредственно высшей воле, которая всегда дает только милость, всегда его вытягивает из той ситуации жизненной, в которой он находится. Таким образом, если человек плачет по Богу, то этот плач, несомненно, вызывает контакт с высшими силами и вызывает изменение его судьбы. Как только вы начнете этот процесс совершать, первое, что вы заметите, что у вас появится очень сильное вдохновение, ваша жизнь начнет сильно меняться. А второе, что вы заметите чуть попозже, может быть через несколько месяцев, через год, вы заметите такую вещь, что в какой-то момент эти перемены остановятся и как будто все застынет. Вы будете молиться, но вам не будете чувствовать, что от этого ничего не меняется в вашей жизни. Ваша молитва совершенно потеряла всякий вкус. И всякие разные другие признаки будут того, что с вами как будто бы ничего не происходит. Поднимите руку, кто добрался до этого этапа развития. Очень хорошо. Хочу вам сказать такую вещь, что это состояние происходит только потому, что вы, двигаясь по дороге своей судьбы, столкнулись с очень высокой горой, которую вам предстоит перейти. И вы начали на нее карабкаться, понимаете? Эта гора обычно непреодолима для обычного человека. Но когда человек совершает молитву, то в его судьбе движение по этой горе происходит, но очень медленно, оно происходит незаметно. Как вот мы говорили про айсберг. То есть под водой очень долго, и потом только на поверхности, и сразу все меняется к лучшему. Так вот, такой период, когда человек будет молиться, и у него в жизни ничего хорошего не будет, он может длиться несколько лет. Надо запастись терпением и просто понимать, что и человек сначала на первом этапе своей молитвы, он думает, что он служит Богу, но на самом деле он служит тому счастью, которое от Бога приходит. И он всем рассказывает: я сегодня молился, мне так хорошо было, так классно, вообще у меня такое счастье, вообще так классно. То есть он не о молитве говорит, а о чем? О своем наслаждении, так? Ему нравится не молитва, ему нравится ей наслаждаться. И в какой-то момент молитва, наслаждение заканчивается. Человек читает молитву, ютю, наслаждения нет. Или человек ходит в храм, допустим, правильно настраивается и начинает наслаждение идти. Потом он ходит в храм, и наслаждение заканчивается. Или он ходит на занятия, допустим, общается, у него идет наслаждение. Потом дальше ходит, наслаждение заканчивается. Почему? Потому что человек доходит до такого этапа судьбы, в котором он должен понять, что главное в жизни – это не наслаждение, а способность служить. И когда человек продолжает делать то же самое, он просто из чувства долга то же самое повторяет, делает, делает. В какой-то момент он начинает чувствовать, что если он делает все искренне, хорошо и активно, то у него наступает удивительное состояние. Ему приходит тот же самый вкус, но Бог после определенного этапа, Он сначала взятку нам дает, после определенного этапа Он дает совсем мало. Скудные такие ощущения, небольшие. И постепенно, когда человек все больше, активнее живет в духовной жизни, эти ощущения начинают потихоньку расти. Но они уже потом никогда не пропадут. Это то, что мы накопили сами. Это не то, что нам дано как взятка, а то, что мы накопили сами. Понимаете? И вот этот рост, изменение ощущения счастья происходит крайне медленно, очень медленно. Так мы перелопачиваем с помощью молитвы свою судьбу. Но единственное, что скажу абсолютно точно. Те люди, которые прикованы к счастью своим взором, они никогда в молитве не добьются ничего успеха. И в своей жизни тоже успеха не добьются. Только тот добьется успеха, кто своим взором прикован к тому, чтобы служить своей молитвой Богу и людям окружающим. Человек должен молиться для того, чтобы в семье у всех стало хорошо, для того, чтобы обрести связь с Богом и отблагодарить Его за то, что Он для меня делает, и так далее. Человек должен молиться не для себя. Как только человек войдет в это состояние и будет так делать, и у него в жизни будут колоссальные перемены происходить, и он будет испытывать вдохновение от молитвы. Но как только человек испытает вдохновение, что происходит с ним? Он дальше молится для того, чтобы испытать снова вдохновение. И все пропадает, потому что настрой этот неправильный, а эгоистический. Поэтому человек должен опять забыть о вдохновении и опять пытаться на служение настроиться. Когда он настроится на служение, уже забудет, что вдохновение вообще от этого какое-то бывает, в этот момент опять приходит вдохновение, он опять забывает обо всем, думает об этом вдохновении. И наступает в конце концов такой момент, что когда человек служит Богу, и приходит вдохновение, он вообще на него не обращает никакого внимания. И тогда вдохновение всегда остается с ним. Оно никогда не уйдет, понимаете? Общение с высшими силами – это самая недешевая вещь. Их никогда не купишь ничем. Понимаете? И они никогда ничем не купятся. Они всегда будут самыми правильными и честными по отношению к нам. И мы их никогда вокруг пальца не обведем. Они всегда будут нас подлавливать на самых тонких проблемах нашей психики, нашего характера, нашего понимания вещей. И всегда нам делать те уроки, которые мы должны пройти. Следующее, что я хочу вам сказать. Насчет развития разума. Это то, что все это называется собственной практикой. Но большинство людей, они на самом деле очень быстро... Ну, то есть мы все попадаем в какой-то момент жизни в то состояние, в котором сами мы не можем себя поддерживать. Мы не можем себя заставить встать с постели, мы не можем заставить себя питаться правильно, мы не можем себя заставить молиться, слушать лекции. И так, такой момент жизни у каждого человека, несомненно, наступает. И те люди, которые в одиночку практиковали развитие разума, в этот момент полностью уничтожается вся их деятельность в этом направлении. Полностью. Знаете почему? Потому что как бы они ни хотели из себя делать бескорыстных людей, на самом деле эти люди скупцы. Потому что воистину бескорыстен тот, кто практикует, сообща, идет в этом направлении развития разума вместе с другими людьми. И поэтому вы должны учиться общаться, собираться вместе друг с другом. Если у вас трудный период наступит, то только тогда, когда вы будете приходить собираться вместе, это взаимодействие, во время этого взаимодействия вы будете чувствовать, что вы опять наполняетесь той силой, которая вам в жизни нужна. Вы как губка будете ее впитывать. А потом, приходя домой, вы опять будете ее постепенно терять. И так человек, который действует таким образом, через общение спасает свою судьбу. То есть он не бросает тот путь, на который он стал, а сохраняет его. И это возможно только через общение. Поэтому, согласно ведическому знанию, самое ценное, что есть у человека – это общение. Есть два типа общения. Первый тип общения – это общение с духовным звуком святых людей или тех людей, которые дают знания. Это общение может, очень важно, прямое общение, но это общение также может осуществляться через средства массовой информации, допустим, через звук в плеере, там, в Аюрведа-радио там, и так далее, где-то, где угодно, там, в любом звук от любого источника, который, на который он записан. Но есть второй тип общения. Этот тип общения вдохновляет и настраивает на нужный лад. Но есть другой тип общения. То есть он очищает, такой тип общения очищает, понимаете, дает чистоту. Но есть другой тип общения, непосредственное общение с теми людьми, которые идут тем же путем. Этот второй тип общения, он дает силу. Только он дает силу. Когда вы сами не можете уже молиться так, чтобы у вас сила появилась, то общение с людьми – это последнее, что может дать вам возможность опять возродить свою силу психическую. Вот, допустим, вы пришли, это общение тоже. Есть три типа общения, по-настоящему духовного. Только три типа общения. Первый тип. Один человек говорит, остальные слушают. То есть для вас это означает слушание меня, допустим, да? Второй тип общения. Когда вы говорите, я вас слушаю. Это второй тип общения. И третий тип общения мы обсуждаем. То есть беседуем между собой. Беседа. Это третий тип духовного общения. Это означает, что другого общения нет. Другого типа, например, спора нет такого типа общения. В обсуждении истины нет спора. Или ты слушаешь, или ты говоришь, тебя слушают, или мы обсуждаем, или вообще не разговариваем. Спора не существует, сплетен не существует, критицизма не существует и так далее. Это не духовное общение. Понимаете, поэтому этика духовного общения такова. Когда люди собираются вместе, они должны избегать сплетен, обсуждений политики, спора, эмоциональных бесед каких-то и так далее. То есть они должны, один говорит, все слушают, потом следующий говорит, все слушают и так далее. Понимаете, вот так вот, такое общение, оно является правильным. Все остальные типы общения, веды говорят, неправильные. Они не ведут прогрессу, спор не ведет прогрессу. Обсуждение смиренное, да, как только спор начался, все, на эту тему мы сегодня не разговариваем, мы не можем, у нас нет силы. Мы спорим, спорить начали. Кто-то поэтому должен вести общение в таких группах. Кто-то должен говорить, все, начался спор. Закончили разговор, беседу на эту тему закончили. Будем думать дальше. Еще попробуем обсудить в следующий раз. Если сможем, будем обсуждать спокойнее. Следующее, что человек должен понять, это то, что силы природы, внешние силы, они могут помочь ему в развитии. И существуют разные проявления энергии, которые укрепляет нас. Энергия земли успокаивает, дает покой. Если человек чувствует себя очень беспокойно, он должен стоять на земле, учиться, или на снегу, допустим, зимой. Это лучше делать на природе. Дальше. Энергия воды, она снимает усталость. Она каналы все прочищает, энергия воды. Поэтому надо стоять под душем. Энергия огня нашу способность усвоить знания и понять очень сильно усиливает. Поэтому существует такое упражнение, которое я вам сейчас опишу. Называется тратака. Человек берет топленое сливочное масло, которое воплощает в себе самый чистый огонь. Берет ватку, фитилек из ватки делает. Или, допустим, просто из шнурика какого-нибудь фитилек. Пропитывает его топленым маслом, ставит какую-то чашечку и зажигает. Дальше что нужно сделать? Нужно поставить этот огонь так, чтобы он стоял прямо на уровне лба, вот этого места. И, включив духовный звук, то есть звуки молитв, человек должен, настроившись с ушами на молитву, должен энергию молитвы пытаться воспринять через огонь. То есть он мысленно, когда он дышит, вдыхая, он мысленно помещает огонь себе вот в эту область, в область третьего глаза. А когда он выдыхает, то он пытается свою энергию из этой области поместить в огонь. И когда он таким образом делает, потом он перестает дышать и пытается то же самое сделать мысленно. Вдыхать мысленно и выдыхать мысленно огонь. А потом, когда он долго достаточно это делает и уже устает, он закрывает глаза, отводит свечу, фитилек, и начинает, он чувствует, видит отпечаток огня вот здесь у себя в этом месте. И начинает дышать с помощью него. Точно так же вдох, вводит энергию, выдох, выводит. Понятно, да? Потом, когда вы натренируетесь так делать, вы потом смотрите на стопы святого человека и вдыхая, вводите их себе вот сюда вот. И чувствуете их, ощущаете. А потом выдыхая, отдаете, как бы кланяетесь этим стопам. И отдаете им свое подчинение, послушание. И таким образом человек должен задействовать свой ум. Ум очень сильно втягивается в этот процесс, ему это очень интересно, и это дает человеку возможность проникать в духовное общение. Постепенно у него устанавливают свои отношения или с Богом, если это изображение Бога, или со святым человеком, с которым он таким образом общается с помощью такого процесса. Каждый день, если человек со свечой тренируется, он таким образом увеличивает свою способность к анализу, пониманию вещей. Если он чувствует, что у него затруднено понимание вещей, надо вот так это упражнение делать. Следующее – первый элемент воздуха. Первый элемент воздуха для того, чтобы у тебя психика работала слаженно и хорошо на работе, дома, во время, допустим, молитвы. Человек перед молитвой должен научиться делать пранаяму. Пранаяма, прана означает энергия психическая, яма означает упражнение. То есть упражнение связано с психической энергией, означает учиться дышать. Я вам все советую сходить на какие-то курсы, где вам расскажут основные элементы пранаямы. Они очень простые, поэтому здесь не надо слишком возвышенного учителя искать. Достаточно просто основные элементы понять, что такое полное дыхание, что такое очистительные упражнения, что такое задержка дыхания, там, что такое дыхание через одну ноздрю, другую и так далее. Основные моменты, когда вот эти вы поймете, дальше перед молитвой надо немножко подышать. Хотя бы 5-10 минут надо прочистить свои энергетические каналы с помощью вот этого вот дыхания, пранаямы. И потом, когда человек читает молитву, он должен дышать следующим образом. Он должен очень долго выдыхать во время молитвы и потом быстро вдыхать. Потом опять долго выдыхать во время молитвы и быстро вдыхать. Можно во время молитвы вдыхать, когда молишься, а можно вдыхать, когда вдыхаешь, переставать молиться. Это вы должны сами решить для себя. Некоторые люди не любят прерывать молитву во время вдоха, поэтому они вдыхают, тоже как бы молятся. А некоторые люди выдыхают и на вдохе отвлекаются от молитвы. То есть все зависит от вас, как вам удобнее. И есть еще первый элемент эфира. Эфир связан с пространством и со звуком, о чем мы, в общем-то, и с вами много говорим. Человек прочищает свое психическое пространство с помощью таким образом. Надо очень сильно сосредоточиться на звуке и прочищать психику свою с помощью звука. Самый лучший способ это делать во время упражнений хатха-йоги. Когда вы делаете какое-то упражнение и застываете в какой-то позе, надо в это время сосредоточиться не на упражнении, хотя надо расслабляться психически и физически в это время, чтобы снять все напряжение, чтобы энергия пошла плавно. В это время надо сильно сосредоточиться на звуке молитвы. И этот звук как бы пускать по себе, по своему телу. И вы увидите, что у вас тело сразу... Концентрация на звуке будет очень сильной, когда человек делает упражнение. Когда он какую-то находится в позе, то у него концентрация на звуке увеличивается во много раз. И надо как бы мысленно, психически слиться с этим звуком. И утвердиться в нем. Утвердиться означает... выкинуть из головы все остальное. Как бы этот звук, вот такой, становится главным стержнем твоего существования. Вот так надо настроиться психически. Таким образом, человек очищает себе каналы, связанные со звуком. Это очень важно. Таким образом, человек очищает себе разум. То есть пять способов, которые я вам описал. В разуме находятся все первые элементы. Все пять первоэлементов функционируют. Чтобы разум очистить, надо все пять первоэлементов в разуме очистить. Способы я вам сказал, как это делать. Дальше усиление силы молитвы происходит с помощью усиления твердости молитвы. Сначала молитва читается с большой мольбой. Но когда вы чуть-чуть вдохновение в молитве почувствуете, дальше звук надо делать очень четким и произносить его все внимательнее и внимательнее. Внимательнее означает четче. Надо очень сильно концентрироваться именно на звук и слушать, что ты говоришь. Потому что когда вибрации становятся очень четкими, это означает, что разум становится очень чистым и сильным. Понимаете, допустим, если ты говоришь «Господи, помилуй меня! Господи, помилуй меня!» Это значит, что у тебя в разуме нет достаточной структуры понятия «Господи». Понятно? То есть разум недостаточно силен, чтобы эту структуру оформить. Поэтому человек должен вместо «Господи» произносить «Господи». Понятно, да? Ну, то есть это такой пример. То есть надо учиться четко произносить каждое слово молитвы для того, чтобы разум обрел силу и структуру, и звук в нем как бы будет торжествовать в это время. Он станет, наполнит разум и сделает его очень сильным. Человек должен учиться подвергать анализу свою жизнь. И самое лучшее – это делать в святых местах. То есть прозрение наступает в святых местах. Я приведу вам одно интересное стихотворение, такое немножко юморное. И вы поймете, как человек что-то осознает. Такое старенькое стихотворение. «Было время, у меня не было сапог. Было так обидно, прямо помогай мне, Бог. Я повесил голову, пошел молиться в храм, и скажите мне на милость, что я вижу там. Там я вижу человека, у него нет ног. Так как-то сразу позабылось отсутствие сапог. Идея в чем заключается? Что человек в храме, он прозревает. Господь ему показывает, насколько ничтожна его проблема. Понимаете? Если человек с Богом начинает общаться, у него это прозрение наступает. Теперь я еще один элемент развития разума, самый важный, пожалуй, самый важный элемент вам расскажу. Как вы думаете, от чего человек сходит с духовного пути? Основная причина. Как вы считаете? Нет, не разочарование. Разочарование приходит по карме. Человек разочаровывается, потому что он очаровывается. Знаете, почему люди разочаровываются? Потому что они очаровываются. Что такое очарование? Это эмоциональная деятельность. Человек очаровался. О, какие замечательные лекции, как все классно. Потом что он сделает? Разочаровывается. Потому что он все знания выплескивает в эмоции. Он просто эмоционально реагирует. А надо все внутрь. Допустим, два человека идут, один говорит, ой, какие лекции, как все классно. Второй молчит, идет, думает. Это значит, что у него процесс пошел в нужном направлении. Не выплескивается все, а находится внутри. Он осмысливает, думает. И потом он идет и говорит, да, одно слово. И все, и дальше идет. А какие лекции. Тот, который очаровывается, он потом разочаруется. А тот, который не очаровывается, а обдумывает, он потом будет следовать. Понимаете, в этом разница заключается. Но женщинам разрешается немножко поэмоциональничать. Нормально, это помогает. Женщинам можно, если они будут думать все время ходить, это будет страшно. Надо, и женщины могут немножко попричитать, поэмоциональничать, все нормально. Пообщаться, почирикать друг с другом, это нормально. Женщина не должна молчать все время. Это не женский разум так не работает. Итак, следует понять, что... Единственное, что может уничтожить духовный путь человека, это оскорбление старших. И оскорбление тех людей, вообще просто оскорбление тех людей, которые тоже идут по какому-то духовному пути. Вот это Бог не прощает. Он отрезает нас от Него. И находится много причин, чтобы не заниматься дальше самосовершенствованием. Как только вы сначала... Первый этап очарования, человек видит все самое лучшее в тех людях, которые находятся вокруг него. Потом постепенно, имеется, занимается духовной практикой, потом постепенно он в них начинает видеть недостатки. Ум, он же такой, знаете, он противный, он всегда склонен что-то изучать, видеть, вот такое. И он начинает критиковать. Как только человек начинает критиковать, то есть с негативной точки зрения рассматривать людей, которые занимаются самосовершенствованием, означает убить свою способность развиваться дальше полностью. Надо смотреть всех людей, которые занимаются работой над собой, самосовершенствованием, которые служат таким образом Богу, надо воспринимать, знаете, с какой позиции? Я вам сейчас объясню. Надо воспринимать их с такой позиции, что они... Несовершенны, несомненно, у них есть много недостатков, но так как они служат Богу, поэтому им все прощается. Все, что у них есть, это все изменится. Вот те люди, которые просто живут, они какие были, такие и останутся. А те люди, которые служат Богу, через 5 лет станут совсем другими людьми. Вы на практике своей жизни это увидите, поймете. И поэтому веды говорят, что если человек служит Богу, не надо обращать сильно много внимания на его недостатки. Ну, есть какие-то недостатки и есть. Не надо этому придавать значение. Но как он, допустим, работает над собой, это надо изучать очень сильно и придавать этому максимум значения. Таким образом, на таких людей друг на друга вам надо смотреть очень позитивно. Но будет сильная склонность сплетничать и критиковать. И эта склонность будет разрушать вашу способность двигаться по духовному пути дальше. Но не дай вам Бог критиковать тех, кто... являются наставниками духовными, в любой традиции духовной, не имеет значения. Допустим, вы увидели Далай-ламу, а он такой-то, такой-то, не наша традиция, типа. Или увидели римского папу, допустим, а он такой-то, такой-то, не наша традиция. Все, приехали. Бог этого не прощает. Не прощает никогда. Единственный способ снять с себя вину, это раскаиваться непосредственно перед этим человеком, или хотя бы просто... вслух или мысленно, если вы его достать не можете встретиться с Далай-ламой, значит, надо хотя бы вслух просто перед его фотографией раскаиваться, понимаете? То есть ни в коем случае нельзя святых людей оскорблять. Или людей, продвинутых духовно. То есть нельзя их оскорблять, потому что это является тяжелейшим камнем преткновения на пути развития духовного. Это становится, это как бы все, это рушится вся судьба. И человек, самое главное, не понимает, что у него все рушится. Ему кажется, что все нормально, что жизнь ничего плохого не несет в себе. Все хорошо. Живем, как жили, все нормально. Но это очень большая проблема, которая рушит жизнь. Я вам приведу примеры своей жизни. Я достаточно много времени провел в святых местах и общался с очень возвышенными людьми. И я очень сильно вдохновлялся, по крайней мере, несколько человек из них меня вдохновляют и до сих пор очень сильно. И как-то по поводу одного из них я услышал очень критические замечания. Ну, какие-то несущественные слова, фразы о его характере, там, о том, что у него какие-то проблемы в жизни есть. Я услышал это просто один раз. И после этого целый год я не мог испытывать счастье от духовной жизни. Я постоянно, эта критика всплывала мне в уши, входила. Постоянно я чувствовал, что я что-то не то делаю. Постоянно я просил прощения, и только через год меня отпустило. Точно так же по поводу второго человека. Какое-то время я услышал такую же критику и как бы почувствовал, что я согласен. Опять мне пришлось год опять восстанавливать свой уровень состояния внутренней чистоты, искренности и духовного счастья. Представляете, как это влияет? Какая сила большая. Но, конечно, речь идет именно о святых людях. Если вы святых людях так людей будете критиковать. Если, допустим, вы критикуете обычных людей, таких как мы с вами, ну, на это потребуется, там, на восстановление потребуется неделя, может быть, месяц, может быть, один день, если вы раскаетесь. Понимаете? Но если это святой человек, придется год раскаиваться и каждый день опять себя заставлять через силу заниматься духовной практикой. Потому что всякий энтузиазм полностью пропадает. И это не то, что вы критикуете, а вы даже услышали просто критику и приняли ее в свое сердце. Согласно ведам считается, если вы услышали критику на человека, который идет духовным путем, и она засела в ваше сердце, для того, чтобы убрать ее из себя, надо мысленно просить прощения у этого человека и быстро бежать под душ. Потому что когда человек под душем помоется с головой, с него эта энергия сходит вся. То есть не надо ждать, пока она сильно глубоко зайдет в сердце. Понятно, да? Оскорбление святых мест тоже. Да, это не святое место, это ерунда. Допустим, монастырь какой-то пришли и ходите, насмехаетесь. Все, приехали. Бог накажет. Дальше. Омовение святой водой. Ну, тоже насмехаетесь над святой водой. Допустим, пошли креститься Новый год, допустим, напились и решили там покупаться потом, а крещение сделать. Это оскорбление. И за это человек будет отвечать 100%. Еще очень важный момент, который я хочу вам сказать. Это очень важный момент. На самом деле многие люди думают, что духовная практика – это вот то, что я описал. Это только то, что я описал. Это деятельность, которая ничего общего к нашей жизни не имеет. Но это полный бред. На самом деле то, что я описал вам – молитва, утреннее омовение, там, хатха-йога – это всего лишь подготовка к жизни. А сама жизнь или духовная практика – это наше поведение с окружающими людьми. Как мы ведем себя с мужем, как мы себя ведем с женой, как мы ведем себя в обществе, как мы работаем, с каким настроением мы готовим пищу, с каким настроением мы кушаем и так далее. Когда человек понимает все эти вещи, то он по-настоящему полноценно живет духовной жизнью. Понимаете? И некоторые люди думают, что когда они молятся, они занимаются духовной практикой. А общение с близкими людьми – это не духовная практика, это осквернение. Вот это в этом заключается большая проблема. От такого мышления люди очень сильно деградируют. Они становятся циниками. Циники эти те, которые перед Богом молятся, а потом со всеми ругаются. Вот это цинизм. Понимаете? Некоторые люди собираются в духовные кружки и начинают обсуждать духовные темы друг с другом. А потом приходят домой и начинают ругаться с мужем, с женой, вести себя очень цинично и оскорблять всех и так далее. Это означает, что человек не понимает, что такое духовная практика. Выполнение своих обязанностей перед людьми является проверкой того, насколько мы занимаемся правильно духовной жизнью, духовной практикой. Если ты не можешь изменить свое отношение к близкому человеку, это значит, что у тебя сердце не меняется во время духовной практики. Это значит, что все происходит только внешне. В этом заключается проверка, испытание. Каждый человек должен изучить, в чем заключаются его обязанности в жизни. Мужчина – обязанность вести семью к Богу, первая обязанность. Вторая – материально ее содержать. То есть мужчина обязан, чтобы семья не голодала, чтобы у нее в ней все нормально было в материальном плане. Это его обязанность перед Богом. И он должен это делать как служение Богу. Дальше. Мужчина обязан дисциплину, чтобы режим дня в семье был, дисциплина была. И мужчина обязан защищать эмоции, эмоциональное состояние детей, стариков и жены. То есть все эти слои населения, дети очень эмоциональны по природе, жена очень эмоциональна. И пожилые люди также очень эмоциональны. Только мужчина в зрелом возрасте, он один способен контролировать свои чувства. Поэтому он должен заботиться об эмоциональном состоянии всех окружающих, успокаивать их психически своим поведением. Дальше обязанность. Ну, то есть я вкратце сказал. Верность и уважение, естественно, является важной обязанностью любого человека. Любого человека. Верность и уважение. Два кита, или как сказать, счастливой жизни человека. Если человек не уважает близкого человека, и он ему не верен, то никакой возможности быть счастливым в личной жизни нет. Никаких шансов. Если человек не уважает близкого человека, рано или поздно он будет ему не верен. Если человек не верен, рано или поздно он перестанет близкого человека уважать. Невозможно. По-другому бывает все именно так. Итак, дальше. Очень важно понять. Для женщины. Для женщины обязанностью в семье является заботиться о муже, то есть дать ему возможность дома отдыхать. Забота — это означает дать возможность дома отдыхать. То есть готовить, стирать, эмоциональную атмосферу создать, счастье в семье. Ну, допустим, муж приходит домой. Сначала вроде он приветливый, потом начинает ругаться. Что это означает, женщина? Это означает, что вы не создали ту нужную эмоциональную атмосферу, которая его успокоит. Вы делаете что-то не так в отношениях. И потом за это сильно страдаете. Потому что мужчина дома не защищен. Женщина дома, она на коне, она очень сильно защищена психически. Дома — это ее крепость. А мужчина дома — это кто? Гость. Он приходит, он хозяин на работе, дома он гость, он приходит дома отдыхать. И он, как знаете, совершенно беспомощный домой приходит. Он приходит и дома, и открывается, он становится совершенно беспомощным. И жена должна его обогреть сердцем своим горячим. И тогда он будет очень благодарен внутри. Он, конечно, может обнаглеть в любой момент, но он, внутри он будет всегда очень благодарен. Это 100% факт. Поэтому второй обязанностью женщины является воспитание мужа. Когда женщина очень сильно заботится и самоотвержена о своем муже, то мужчина, он начинает наглеть. Он начинает чувствовать себя богом, начинает ее гонять. Он говорит: принеси мне то, принеси мне все, давай жрать. Допустим, ест молча, ест вкусно очень, ест молча. Потом говорит: чё пельмени-то не досолила, когда уже наелся. Ну, то есть, издевается как хочет. Это происходит все потому, что он начинает считать себя Богом. Он считает, что он что хочет, то и говорит. Его уважение, то есть, раз жена служит, значит, ее не надо уважать. Это в психике иногда срабатывает. И когда же женщина очень самоотверженно служит, мужчина иногда перестает ее уважать и как бы пренебрегает ей. В этот момент надо сделать следующее. Надо отодвинуться от своего мужа психически на расстоянии, продолжая ему, только не сегодня это делать, пожалуйста, а то вас больше на лекцию не пустят, продолжая ему служить, выполняя все свои обязанности. Первый этап, он начинает гневаться, топать ногами. Второй этап, он подлизывается. Эти этапы надо перетерпеть, не подпускать его к себе. Когда гневается и подлизывается, не подпускать. И когда гневается, и когда подлизывается, мужчина не искрен. Это все игра. И гнев его — это игра. И подлизывание — это тоже игра. Многие женщины это понимают из практики жизни. И только когда мужчина начинает пытаться общаться, он говорит: слушай, ну что такое? Ну скажи мне, пожалуйста. То есть он хочет слушать. Он говорит: ну скажи мне, пожалуйста, как нам быть? Как нам жить, чтобы мы были ближе? Он диалог начинает устраивать, говорить. Это значит, что надо ему все сказать очень спокойно, ненавязчиво и с очень большим уважением. Не так, типа, вот, я тебе сейчас скажу, вот, руки в боки и пошла. То есть, нет, надо говорить очень уважительно и мягко ту правду, которую он должен знать. Надо ему сказать, как он должен к ней относиться и как он должен себя вести. Допустим, он не принимает это и говорит: ну, это уже слишком, ты хочешь слишком много. Хорошо, так сказать, хорошо, и опять отодвинуться, и опять на расстоянии держать. Опять сначала гнев, потом подлизывание, потом диалог. Потом сказать опять ему то же самое. И постепенно в его разум это приходит. То есть это нужно время. Для мужчины он непробиваемый. Все мужики очень непробиваемы. Нужно время. Но когда он усвоит что-то, дальше этого урока уже повторять не надо. То есть он, если усвоил, дальше он этому всегда будет в жизни следовать. Поэтому каждая женщина должна своего мужа периодически воспитывать. Очень много служить, но периодически воспитывать. Теперь у меня вопрос. Если женщина не служит мужу самоотверженно, может она его воспитывать? Никаких шансов. Он просто не будет обращать на нее внимания. И таким образом, если муж на вас не обращает внимания, вы отодвинулись от него, и что есть, что нет. Можете проверить, насколько вы служите мужу, насколько он обращает на вас внимание. Купите противогаз, оденьте его. Вот если муж придет и скажет, что брови выщипало, это значит, что вы ему никак не служите, он вас не замечает. Понимаете? Это значит, что вы просто реально не делаете то, что нужно. Потому что мужчина на женщину может обратить внимание только в том случае, если она заботится о нем. Он реально начинает видеть ее красивой. А в противном случае он просто привыкает к ней и все, и не обращает на нее внимания. Таким образом, женщина должна в основном служить мужу, иногда его воспитывать, отстраняясь от него и ожидая вот его поведения, что он будет делать дальше. Как не нужно делать, не нужно кричать на мужчину. Это разрушает отношения, потому что мужская психика не воспринимает никакие истерики, никакие грубости, ничего такого. Также кричать на женщину тоже бессмысленно. Женская психика тоже этого не воспринимает. Женщиной можно говорить спокойно, размеренно, но тоже надо как-то ее подготовить сначала. От женщин тоже можно отодвигаться, если она наглеет. Женщины тоже могут наглеть. Если мужчина ведет у себя очень хорошо, он цветы каждый день дарит, он заботится о жене, жена может начать наглеть. Как это выражается, в чем? Допустим, он приходит домой, она ему говорит: «Добрый вечер, мой дорогой». Он говорит: «Добрый вечер». Она говорит: «А что ты не говоришь, что ты меня любишь? Я тебя люблю». «Правильно, молодец, пойдем. Садись, я тебя буду кормить». Накладывает ему. Что надо сказать? «Спасибо». «Молодец, кушай». Кушает. «Ну что? Вкусно». «Правильно, молодец». Надо говорить, что вкусно. Это значит, что она обнаглела, дальше некуда. В этом случае так женщины бывают, делают. Надо, в этом случае надо отстраниться от нее и не реагировать на ее слова. Будет истерика сразу. То есть, что надо делать? Молчание. Просто улыбаешься, ешь там, допустим. Что надо сказать? Молчание. Начинается истерика. Так как мужчина не может воспринимать женскую истерику, потому что у женщины чувство в 6 раз сильнее, если она начинает так себя вести, как необузданная лошадка, надо быстро собраться и погулять на улице. Потому что если вы будете с ней как бы спорить, это приведет к еще большим проблемам. Надо погулять на улице. А если женщина не образумилась, то тогда надо уехать к маме пожить на какое-то время, общаться на расстоянии. Нет, серьезно, я говорю, вполне серьезно. И она потом встает на место психически и начинает разговаривать уважительно, правильно. Запомните, каждый человек подвержен этим вещам. И всегда в семейной жизни кто-то начинает вести себя неправильно. И надо вот периодически такие вещи делать. Это единственный правильный способ, как надо воспитывать друг друга. Если же вы кричите друг на друга, ругаетесь там и все прочее, это не способ. Это разрушает отношения. Это очень сильно оскорбительно так себя вести. Следующая обязанность женщины – это создать атмосферу любви в семье для всех. Она служит своей любовью и заботой. Следующая обязанность женщины – женщина должна поклоняться алтарю в семье. Это ее обязанность. Мужчина устанавливает правила духовной жизни в семье, а женщина их выполняет. Мужчина также их выполняет, но он выполняет молитву в основном. Он выполняет какие-то аскетические правила свои. Женщина в основном выполняет правила, связанные с алтарем. Она, допустим, поет Богу. Она готовит пищу и освящает перед алтарем. В этом заключается ее служение Богу. Это очень важно понять, как распределены обязанности в семье. Женщина вдохновляет мужчину совершать пожертвования. Мужчина совершает пожертвования. Вот. Женщина вдохновляет идти, допустим, в храм. Мужчина соглашается и идет вместе с ней. То есть мужчина очень скован психически, он очень зажат. И женщина должна в семейной жизни всегда мужа вдохновлять, заниматься духовной практикой, исследовать каким-то вещам. Например, он пришел с работы вечером, вся семья должна сесть и перед сном активизировать разум, очистить его. Это сделать очень просто. Сколько времени нужно для того, чтобы активизировать и очистить разум перед сном? Если у вас мало времени, достаточно 5 минут. 5 минут просто садимся и читаем о жизни святых людей, какие-то истории, допустим. Просто садимся и читаем, чтобы звук был, слух. Не надо смотреть ничего. Не надо смотреть муви, там телевизор, какие-то фильмы, там пусть даже духовные, вечером это не надо делать. Надо слушать. Кто-то читает, остальные все слушают. Понимаете? Это 5 минут достаточно, чтобы это сделать, чтобы вся семья вошла в состояние умиротворения. 5 часов перед сном. И 5 минут. Ну, 5 часов тоже неплохо. На самом деле, знаете, я вам скажу такую вещь. Если у вас вкус появится, вы так будете к этому стремиться. Вот эти вечерние чтения о жизни святых для вас будет такое сказочное времяпровождение. Вы так будете счастливы во время этой деятельности, и что это будет самое лучшее время в вашей жизни, когда семья собирается вместе и немножко читаем что-то возвышенное. Понимаете, это удивительное время, когда все настраиваются очень возвышенно, вдохновенно, когда все успокаиваются, никто никуда не бежит. Это очень, если вы сможете такую дисциплину сделать, вот таких поступков, это очень будет здорово. Потом очень важно с утра проводить какие-то службы духовные, совместные. Хотя бы 5 минут попеть Богу что-то вместе. Это называется служба. Служение. Попеть Богу. Просто служить Богу, это не значит маршировать перед Ним. Служить Богу означает петь, танцевать перед Ним и так далее. То есть разные традиции духовные по-разному. Но это и есть то, что нужно делать каждый день хотя бы по 5 минут. Не надо много здесь что-то делать. И дальше каждый день человек должен молиться по утрам, это 100%. И каждый день это в утреннее время проводится. По крайней мере, муж с женой должны встречаться и обсуждать свои реализации хотя бы 5 минут. Говорить, что я сегодня понял, что я сегодня поняла в духовном плане. Это очень важно. Теперь, как организовать прием пищи? Надо кушать пищу таким образом. Кушать первым должен начинать муж. Дальше жена вместе с мужем должна начинать есть. Третьими должны начинать кушать дети, самыми последними. Если тот, кто первым начинает кушать, тот главный в семье. Обычно в семье кто первым начинает кушать? Какие дети? Собака первым начинает кушать. Дети. Собака первым начинает кушать. Потом дети кушают, потом жена, потом кушает последний муж, доедает за всем. Это значит, что все в этой семье неправильно. Понимаете, никто никого не уважает. Первым должен кушать муж, вторым жена, третьим дети, четвертым собака. Понятно, да, идея? Она доедает за всеми, она получит благо. Кто первым начал кушать, того и энергия становится основной в пище. Ну, после Бога, то есть, после, если пища освящена. Поэтому, если первым собака начала кушать, значит, эта пища оскверненная, ее можно уже выкинуть. Она уже никому не предназначена. Лучше, если мать не доедает за детьми. Однозначно, что муж не должен доедать за женой. Никогда никто не должен доедать за собакой. Жена всегда очень благоприятна жене доедать за мужем. Очень всегда благоприятно детям доедать за отцом и матерью. И очень благоприятно собаке доедать за всеми остальными. Это значит, что она в следующей жизни родится человеком. И вы даете ей такую милость. Когда человек кушает, его пища наполняется энергией разума. Не ума, а энергией разума человека, который съел. Ну, поел этой пищи. Поэтому, как вам противно не будет эта мысль, я вам сейчас скажу ее все равно. Самое ценное, что у человека может быть в жизни, это остатки пищи безгрешного и чистого человека. Если хотя бы крошка такой пищи ему достанется, то он очистит все свое существование, просто попробовав ее. Потому что энергия разума его немедленно войдет к нему в сердце. Если он с верой и любовью это сделает, а не с отвращением. А если он с отвращением это сделает, значит он нанесет великое оскорбление. Осталось только найти святого человека. И в этом заключается путь, который каждый человек должен пройти. Постепенно он в жизни найдет святых для себя, святого человека. Наша земля не такая большая, поэтому можно силой... Человек понял, кто святой, он может приехать к этому человеку и По крайней мере, если уж пищи от него не достанется, то есть еще другой способ. Он может коснуться пыли, когда он пройдет где-то, до следа его дотронуться и поместить себе на голову. И это тоже будет очень огромной силой очищения. Следующей очищающей силой обладает святая вода. Если какой-то источник, там произошло духовное чудо, то есть он намолен, там есть, происходят какие-то духовные чудеса, даже просто окоропление святой водой этой головы очищает разум немедленно. Это происходит глубоко на тонком плане, человек может этого не понимать и не чувствовать. Поэтому, если, допустим, у вас есть здесь святые какие-то места, святые источники есть рядом? Ну, такие по-настоящему святые, там, где монастырь, там, где люди молятся, чистые места есть? Приедьте в это место, возьмите с собой канистру какую-то, ну, пустую, наберите оттуда воды и каждый день добавляйте перед едой в пищу, опрыскивайте этой водой. После того, как вы осветили эту воду, или даже перед освящением Богу, опрысните этой водой пищу. И каждый день надо ее брызгать себе на голову по утрам. И можно по вечерам, понемножку. Канистра кончилась, еще раз надо съездить. Таким образом надо поступать. Это очень мощный метод очищения, который рекомендуют веды. Точно так же можно делать, посыпая пыль со стоп святых людей. Если вы так умудрились найти такую пыль, соберите ее в пакетик и посыпайте себе на голову. Да, то есть, когда вы готовите, вы молитесь, во время приготовления пищи нельзя разговаривать ни о чем, кроме думать нельзя ни о чем, кроме Бога. О чем мы думаем, то энергией наполняется пища, и разумом тех людей пища наполняется. Во время приготовления человек должен желательно, если вы хотите, я вам высокие стандарты приготовления расскажу, а вы можете следовать тому, что вы можете из этого, хорошо? Я вот сейчас то, что я скажу, это не является буквально, это не означает, что все, надо застрелиться, если это не так. Потому что я знаю, что у вас в психике рижан это есть. Вы очень педантичны, крайне педантичный народ. Поэтому я вам просто правила расскажу, не можете следовать, ничего страшного. Значит, будете следовать тому, что можете. Там, где пища для Бога готовится, туда не должны забегать животные. Они оскверняют это место. Первое правило. Второе. Когда человек готовит пищу, если он по-большому в туалет сходил, то он должен сделать следующее. Или полностью омыться, или если он не может это сделать, он должен окропить себе голову, руки, лицо и стопы. Перед тем, как готовить. Чтобы очистить себе разум водой. И во время этого окропления он должен повторять молитву. Дальше, следующее правило. Если вы, допустим, что-то готовите, и продукт коснулся вашей ноги, то надо его омыть, а потом только продолжать готовить. Иначе он считается оскверненным. Если он упал, допустим, и коснулся ноги. Если же он упал, к нему подбежала кошка и откусила, значит, его надо отдать кошке. Его уже не нужно освещать. Это уже будет, ну, как бы, оскорбительно. Дальше. Надо надевать косынку во время приготовления, чтобы в пищу не попадали волосы. Если в пищу попадают волосы, она тоже в какой-то степени оскверняется. Дальше. Старайтесь не смешивать, ну не готовить на одной посуде мясную пищу, которую нельзя предлагать Богу или освящать, и вегетарианскую. Вегетарианская пища считается чистой, а мясная считается грязной. Поэтому нужно в разных посудах. Если у вас, допустим, кто-то ест мясо, то долг жены, допустим, если муж просит мясо, жена должна готовить мясо, потому что это является долгом, ее обязанностью семейной. Это не является грехом. Вот это его проблемы. То есть она ему это готовит для него. И говорит Богу, что я это ему отдаю, это для него я делаю. И он принимает тогда, значит, это так. Поэтому жена не оскверняется в этом случае. Если есть мясная пища, готовится отдельно. Ну, то есть можно одновременно, в принципе, готовить, но отдельно мясная пища готовится и та, которую можно освещать. Но если муж, допустим, ест мясо, это не значит, что ему освещенную пищу не надо подкладывать в тарелку. Понимаете, надо обязательно, потому что таким образом меняется разум мужчины постепенно. Дальше, следующий момент. Во время приготовления пищи надо включать, чтобы звучала духовная музыка, та, которая близка к вашему сердцу, той традиции духовной, которую вы выбрали. Во время приготовления пищи не надо ни на что отвлекаться и не надо ни с кем болтать. Не надо слушать радио и разные новости. То есть в это время надо полностью сосредоточиться на приготовлении пищи, желать всем счастья тем людям, которые ее будут потом есть, и думать о Боге, чтобы Он ее осветил. Когда пища уже готова, Можно отложить от каждой, в чистую маленькие тарелочки, надо отложить от каждого блюда понемножку, поставить перед алтарем и почитать перед алтарем молитву, мысленно думая, что Бог освящает эту пищу. Если вы так будете думать, веды говорят, то 100%, что Бог ее осветит. В этом нет никакого сомнения. Нет никакого сомнения. Это истинная правда. Потом эту пищу берете, эти тарелочки маленькие, соединяете с общей пищей. И тогда эта пища вся становится освященной. Человек должен во время приготовления, не должен пробовать пищу на вкус, потому что она становится уже предложенной ему, а не Богу. Человек должен во время приготовления пробовать пищу на взгляд, потому что это является самым правильным. Когда человек смотрит на пищу, он должен пытаться понять, насколько она посолена, насколько она поперчена. Если он чувствует, что от пищи исходит гармония и благость, это значит, что она приготовлена правильно. Буквально через неделю такой практики вы научитесь понимать, сколько нужно в пищу класть соли, специй, и вы станете еще лучшим специалистом, чем те, которые пробуют пищу во время приготовления. Понятно? Только когда вы уже из алтаря сняли, пищу соединили со всей остальной пищей, только тогда ее можно уже раздавать всем остальным. Но самыми первыми кушают гости, начинают есть гости, если они есть. И если среди гостей есть наставники духовные, они должны есть первыми, раньше всех остальных. Если в доме есть гости, то сначала хозяин кормит гостей, потом, когда они уже удовлетворены, кушает сам. За столом. Сейчас хочу насчет за столом сказать. Согласно ведической традиции, те люди, которые кушают, кушать надо правой рукой. Левой можно помогать кушать, но левой рукой не надо пищу класть в рот. Я сейчас объясню почему. Из правой руки энергия выходит, а с левой руки энергия заходит в организм. Когда мы пищу в рот кладем, в это время мы абсолютно психически не защищены. И если человек пищу в рот кладет, то это значит, что он в это время кладет также в рот всю психическую энергию того, что его окружает и на что он смотрит. Чтобы в опасность такую не входить, человек не должен есть левой рукой. Он должен есть правой, и тогда он психически защищен во время еды. Особенно в незнакомых, недозволенных местах. Ну, допустим, в столовке вы едите. Если вы левой рукой едите, вся энергия психическая окружающих людей будет у вас в разуме. Так вот, если левша, говорится, если левша, то все равно правой рукой. Значит, дальше, следующее, что нужно понять. Это то, что когда вы кушаете и ложкой дотрагиваетесь до рта, и потом ее кладете опять в тарелку, то эта пища становится оскверненной. То есть она только вам принадлежит. И это значит, что этой ложкой уже из общей посуды брать нельзя, согласно ведам. Кто-то должен раздавать. Если, допустим, вам не хватает, вы можете попросить, и кто-то должен раздавать. Или должен стоять кувшинчик такой рядом прямо на столе. Из него можно полить немножко воды, чуть-чуть достаточно, несколько капель воды, чтобы у вас руки очистить себе, и потом опять взять пищу и наложить себе тарелку. Понимаете, да, о чем я говорю? Чтобы ваша психическая энергия не смешивалась с энергией других. Но вы можете, если, допустим, сидите вы, кушаете, и рядом с вами дети, только ваши дети сидят, то вы можете во время еды накладывать им в тарелки, не споласкивая рук, потому что они по-любому должны есть ваши остатки вашей пищи. Таким образом вы даете им свою милость. Точно так же наставник может, не споласкивая рук, подкладывать пищу даже из своей тарелки своим ученикам и подчиненным. Точно так же муж может подкладывать пищу, не споласкивая рук, своим жене и детям, но не своему другу или тем более гостю. Когда в доме есть гость, никто не должен позволять ему самому мыть свою посуду. Это считается крайне оскорбительным. То есть хозяева должны помыть посуду сами. Понятно, да? Нельзя готовить пищу там, где перед приготовлением не было легкой влажной уборки. Нужно сначала все немножко быстренько протереть, хотя бы чуть-чуть сбрызнуть водой перед тем, как готовить. Когда вы приготовили, надо потом все обязательно помыть, не оставлять пищу на ночь. Если вы оставляете пищу на ночь, накройте ее обязательно и поставьте там, где похолоднее. Потому что если пища в теплом месте стоит больше 3 часов, то она считается оскверненной уже. То есть надо в холодильнике держать пищу, чтобы она не портилась. За исключением благостных продуктов, таких как молоко, хлеб, мед, топленое масло, они не портятся. Они всегда остаются хорошими. Молоко, сколько бы оно ни стояло, оно превращается в простоквашу. Потом простокваша, допустим, портится, ее можно в хлеб добавлять, то есть бесконечный процесс. Влагостные продукты не портятся. Хлеб тоже становится сухарем, потом его можно и сухарем есть. Заплесневеть тоже можно есть, это лечебной такой силой обладает. И так далее. Вот, в принципе, о приготовлении я вам сказал. Пищи. Так, сейчас еще что-то надо сказать мне важное. Как относиться к фильмам, к тому, что показывают по телевизору, и к тому, что нужно давать своим детям. Сейчас есть довольно много фильмов. Но вот у меня, допустим, собран целый хард-диск огромный, большой, 300 гигабайт фильмов, которые объясняют что-то важное и ценное в жизни. Ну, представьте, 300 гигабайт, сколько их можно смотреть. Дальше у меня целый огромный тоже хард-диск, два таких хард-диска по 300 гигабайт фильмов на ведические темы, ведические летописи, там, ведические истории там, про святых людей и так далее. Огромное количество материалов сейчас можно собрать в интернет и смотреть, и слушать. И есть много мультфильмов познавательных, поучительных. Надо все это систематически собирать и свою семью снабжать только этим материалом. Не нужно смотреть все подряд по телевизору. Нужно давать детям что-то интересное и поучительное смотреть. То есть надо наполнить свою семью теми фильмами, которые имеют глубочайший смысл. И таких фильмов очень много сейчас. Не надо смотреть все подряд. Понимаете, если вы не знаете, о чем это. Ну, допустим, от тех фильмов, которые сейчас вот являются огромными, сильными. Там, допустим, мы знаем много фильмов про Иисуса Христа, так? Можно смотреть. Дальше. «Остров» смотрели фильм? Замечательная вещь, правильно? Современный фильм. Удивительно сделан, про духовную жизнь. Весь фильм про духовную жизнь. Замечательно. Он очищает сердце. Я когда этот фильм просмотрел, у меня тут внутри вот так ёкнуло, и я почувствовал очень глубокое счастье внутреннее. Понимаете, что я это сделал, совершил этот поступок. И так далее. Таких фильмов очень много. Если вы хотите, то... Алексей, если хочешь, можно вот эти вот научно-популярные фильмы, привезешь два харда, по 300 гигабайт. Я тебе все это перепишу. Можешь людям там как-то переписывать, кому надо. Нет никаких проблем. У меня на сайте куча фильмов находится, которые можно смотреть. Если вы будете именно такие вещи смотреть, ваша семья очистится от той грязи, которая идет сейчас посредством массовой информации. Слушайте Аюрведа радио или другие источники такие, где... вам очищает, которые будут очищать сердце. Смотрите то же самое, и жизнь изменится к лучшему, она станет счастливой. Еще раз хочу вам сказать и вновь повторяю, что я не настаиваю и вовсе даже не предполагаю то, что вы должны смотреть и слушать только то, что связано с той традицией духовной, которую я вам представляю. Еще раз вновь и вновь искренне всем сердцем говорю вам, что надо делать то, что велит вам ваше сердце, и идти тем путем, который у вас уже внутри есть. Если вы христиане, идите этим путем. Если вы мусульмане, идите этим путем. Если вы исповедуете еще что-то, идите этим путем. Понимаете? То есть тот путь, который ближе к вашему сердцу, он и является тем, которым надо идти. Не надо ничего выдумывать, не надо ничего менять. Если вы чувствуете, что у вас такого пути нет, значит ищите. И Бог постепенно даст тот путь, который ближе всего. Даже в ведической культуре много путей, которые можно выбрать из всех. И даже в христианской культуре много путей. И во всех культурах есть много тропинок, которые человек должен... Сначала он общее направление выбирает, потом тропинку и так далее. И так он определяется в своей жизни. Помехи к развитию разума. Какие препятствия могут быть серьезные вставать? Первое препятствие и самое главное – оскорбление тех, кто идет каким-то путем прогресса, любым. Если человек оскорбительно к такому человеку относится, его энтузиазм к духовной жизни будет полностью уничтожен или частично уничтожен. Первое препятствие. Второе препятствие, это, я бы сказал, важным препятствием является неправильное общение. Если вы не организовали свое слушание, если вы сплетни слушаете, если вы слушаете всякую ерунду по телевизору, духовное вдохновение от возвышения, от работы над собой рано или поздно будет уничтожено. Следующим препятствием важным являются болезни. Болезни также означают тяжелый период жизни. Ну, допустим, у вас в семье не ладится, у вас со здоровьем не ладится, на работе не ладится. Это означает, И вы сами ничего не можете с этим сделать, надо искать помощь. Если человек сильно болен, не надо на это глаза закрывать, надо искать врача. Или самому себе, сначала самому себя пытаться вылечить. Невозможно, надо искать врача. Искать врача надо правильно, надо искать того человека, который лечит, ну, по наитию, внутренне понимая, что это такое. Таких врачей на самом деле очень много. Вам надо просто вопрос изучить. Они не дают о себе массовой рекламы, понимаете? Потому что такие люди, им хватает пациентов. Надо изучать, кто, слушать, кто кого вылечил. В деревнях есть люди всякие, есть много врачей, которые лечат именно из-за того, что сердце хорошее. Любят людей, то есть они помогают людям. Надо таких людей искать, лечиться. Дальше. Если в судьбе проблемы, ищите людей, которые решают эти проблемы, которых можно проконсультироваться. Ищите, изучайте. Если проблемы на работе, ищите людей, которые эти проблемы решают. Таким образом, нужно, чтобы воспользоваться помощью, нужно искать человека. Понятно, человек может помочь своей силой, он разорвет плохую карму, плохую судьбу и даст облегчение в жизни. Это очень важно знать и понимать. Теперь, бывает так, что у человека просто тяжелая жизнь. Ему нужна какая-то помощь. Я вам сейчас элементы нашей жизни расскажу, которые преодолевают плохую карму, просто давая человеку психическую силу. Деревья дают психическую силу, оставляя позади тяжесть жизни. То есть, если вы найдете, какое дерево вам подходит, вставайте рядом с ним, стойте и молитесь, и дерево будет давать силу. Оно будет вас оживлять психически, давать вам силу. Хатха-йога, упражнения хатха-йоги дают силу. Если человек каждый день статические позы делает, веды говорят, планеты ослабевают плохое влияние на него, то есть его сила внутренняя становится сильнее влияния планет. Дальше, дыхательные упражнения, пранаяма, дают такую защиту психическую человеку. Психическую защиту, преодолевающие плохие влияния планет, дает молитва. Это очень важно понять и делать каждый день. Дальше, такую защиту дают драгоценные камни. Именно чистые драгоценные камни, а не камни там такие, как яшма, там, допустим, халцедон там и так далее, кварц. Эти камни не могут очистить человека от плохой судьбы. Они могут чуть-чуть облегчить что-то, но качественно они ничего не поменяют. Нужны настоящие сильные камни драгоценные, такие как... Я вам перечислю основные камни, которые действительно облегчают судьбу. Это рубин, желтый сапфир, синий сапфир, белый сапфир или бриллиант. Жемчуг является тоже драгоценным камнем, к вашему сведению. Даже тот, кто продается в магазинах. Коралл, кошачий глаз, гамет, изумруд. Вот эти вот камни являются драгоценными, и они облегчают судьбу. Нет, ни лазурит, ни шунгит и ни все прочее. Забудьте эту идею. Это факт, что надо подбирать, но чем чище и больше камень, тем больше и вероятность, что он подойдет. Например, камень маленький, его надо очень точно подбирать, и это целая наука. Если камень побольше, больше одного карата, допустим, то один из 10 подойдет. Я вам сейчас научу вас, как подбирать. Достаточно просто знать палец, на который его ставить. Дальше все уже можно самому сделать. Значит, на указательный палец ставится желтый сапфир, жемчуг, лунный камень, то есть желтый сапфир, жемчуг, коралл, кошачий глаз. На большой палец можно только в лечебных целях что-то ставить, но не вам самим. Лучше его не трогайте вообще, это опасно. Дальше, на средний палец ставится синий сапфир, белый сапфир, изумруд, кошачий глаз. На безымянный палец ставится рубин, коралл, желтый сапфир, жемчуг, белый сапфир. На мизинец ставится изумруд, жемчуг, синий сапфир. Ну, потом распечатать. Ну, можно распечатать, в принципе. Кстати, вам вот эти связи с характером, с болезнями раздали, нет? Раздали. Бриллиант, как белый сапфир. Но то, что я про белый сапфир говорил, это бриллиант. Аметист – это слабый камень. То есть, он может лечить здоровье, но на судьбу он не влияет. Есть слабые камни, такие как гранат, аметист, бирюза. Они лечат, они обладают лечебной силой, на судьбу не могут влиять, не могут преодолевать препятствия судьбы. То же самое турмалин. Комет связан с влиянием Раху. Это планета, которая беспредел учиняет в нашей жизни. Тонкая планета, невидимая. кристаллы, все эти камни, которые я перечислил, это кристаллы. А вы имеете в виду горный хрусталь, что ли? То есть кристаллами вы это называете, да? Горный хрусталь, он может психическую структуру восстанавливать, ну, в какой-то степени бодрость давать человеку, но он на судьбу сильно не влияет, именно на отношения наши с людьми, с событиями. То есть он не может повлиять, да? На шее что можно носить? Лучше всего на шее носить несколько вариантов камней. Можно носить лунный камень, можно носить бирюзу и можно носить жемчуг. Больше я вам ничего не советую самим вешать на шею, это опасно. Металлы, драгоценными металлами являются серебро, золото и платина. Все, только эти металлы. Если вы видите камень перед собой и хотите определить, подходит он вам или нет, надо его прислонить к тому пальцу, который предназначен для него. Например, рубин надо подбирать на безымянном пальце. Прижимаете рубин к безымянному пальцу, допустим, какой-то руки, и расслабляетесь и думаете, что с вами происходит. Если в голове произошло прояснение, легкость, ясность, хорошее настроение, никаких отрицательных признаков, и как будто бы радость наступила внутри, значит, этот камень вам подходит и носить надо именно на этом месте. Если в голове возникла тяжесть, напряжение, давление в любом месте, плохое настроение, беспокойство, напряженность, жар, излишний холод и так далее, любое вот изменение психического состояния, которое некомфортно, означает, что камень не подходит. Это не значит, что он вообще вам не подходит. Если на безымянном пальце правой руки не подошел, прикладывайте к безымянному пальцу левой руки. И опять то же самое проверяете. То есть надо, допустим, желтый сапфир подходит к указательному пальцу и безымянному. И надо прикладывать к четырем местам таким образом желтый сапфир, чтобы определить, этот камень подойдет вам или нет. Понятно, да? Таким образом, методом тыка вы сможете себе подобрать, если у вас есть выбор. Ну, допустим, в ювелирном магазине вы хотите купить кольцо. Надо знать точно, куда ставить, и дальше прижать его и посмотреть 5 минут, подходит вам или нет. Если вы все перечисленные признаки почувствовали, вот легкости, ясности, гармонии, счастья, радости, просветления в голове, это значит, что этот камень несет вам счастье. Дальше я вам советую договориться с ювелиром, чтобы взять и поносить кольцо на время, если это возможно. И поменять его на какое-то другое, если это не подойдет. И есть вероятность, что через некоторое время ношения вы почувствуете себя хуже в этом кольце. И тогда надо знать, что вы неправильно подобрали. Что-что? Ой, будьте осторожны. Я много раз видел, что дарят камень человеку, который приносит ему страдания. Ну, потому что это без подбора же сделано. И как бы, ну, человеку дарят, одевают куда-то его, и он непонятно, что и где носит, понимаете? То есть, пожалуйста, лучше не так. Лучше камни не дарить друг другу, лучше делать это, изучать, покупать это в соответствии. Конечно, все даренное лучше действует, это факт. Но надо дарить же с умом и правильно. Если есть желание, в принципе, в Москве, если вы будете, я могу вам подобрать камни. У нас есть и однокаратные камни, и мелкие камни. В принципе, это возможно. У нас нет такого большого выбора, пока мы развиваемся, но, по крайней мере, я могу на заказ привезти из Индии. Но это заранее надо все делать, договариваться, да? Очень хорошо, что вы задали этот вопрос. 90% сапфиров, которые продаются сейчас в ювелирной промышленности, они гретые. Речь идет о синих и желтых сапфирах. Также гретыми являются практически все рубины. Поэтому, ну, 99% того, что вы увидите, и греют для того, чтобы они лучше были, выглядели. Эти камни абсолютно не действуют на судьбу, вообще ноль, полный ноль. Они теряют всю свою силу. Точно так же промасленные изумруды, они в принципе действуют, но они, когда масло из них выходит, они меняют свое действие. То есть они это обманчиво как действуют, обманчиво немножко. Гранат дешевый камень, и его никогда никто не будет прогревать. То есть он на судьбу не действует, он может здоровье лечить, менять здоровье, состояние здоровья. Можно носить в принципе, но если вы хотите изменить... Мы говорим о чем сейчас? Что меняет судьбу? Дальше, следующее, что меняет судьбу. Дайте ко мне какую-нибудь янтру, сейчас я покажу. Всегда индивидуально. Кому-то подходит золото, на 5 категорий делится. Бывает белое золото, бывает светло-желтое золото, бывает красное золото, бывает средне-желтое золото, бывает темно-желтое золото. Надо выбрать себе из этих категорий, которые, какое желто подходит. Можно проверить, представляете, и также пробуйте, и смотрите, что получается из этого. Понимаете, о чем я говорю? Все можно проверить, протестировать себя. Что происходит, если мать ест после детей. И после сына, если ему уже за 20 лет. Я разрешаю матери есть после детей. Все. Иначе у вас такие там будут вообще внутри. Все, матери можно после детей есть. Все. Постановление принято. Веды не разрешают, но Олег Геннадьевич разрешил. Все. Просто понимаете, у вас в вашем городе есть одна особенность. Вы настолько педантичны, что если я вот сейчас скажу, что нельзя, все, человек просто повесится пойдет. Очень серьезно все воспринимать. Но это, с одной стороны, это хорошо. Но на самом деле нет сильно большого греха в том, что мать есть после детей. Это не сильно большая проблема, на самом деле. Не сильно большая проблема, поверьте мне. В каком месте квартиры, дома лучше расположить алтарь? Лучше расположить на востоке. На восточной стене лучше всего. Сейчас я вам покажу нечто уникальное. Древняя ведическая культура, древние мудрецы смогли описать, как внешне, графически, выглядит духовная энергия той или иной планеты. И также есть мантра, которая связь с этой планетой устанавливает. В результате, когда человек смотрит прямо в центр этого графического изображения, которое называется янтра, то в этом случае он структурирует свой разум в том направлении, которое приведет его к успеху. Следует, однако же, знать, что янтра, одна и та же янтра, одному подходит, а другому вредит. И вы сами вряд ли сможете точно сразу это определить. Но у нас есть специалисты, которые, в принципе, это могут понять. Вот эта янтра, которая сильно связана с Марсом. Допустим, я вам сейчас покажу, сейчас такой эксперимент сделаю с вами. Вот смотрите, кто из вас, кому мы янтры не поднимали, поднимите руку. Ну там, допустим, на втором ряду. Ну не подбирали янтры, в смысле, я извиняюсь, уже заговариваюсь. Значит, вот смотрите, вот вы, женщина, да, смотрите, вы, вот на втором ряду, вы, да, вы смотрите сюда, вот, и вот вы, молодой человек, смотрите, да. Вот давайте, вот янтра, смотрите вдвоем на нее, самый центр непрерывно, смотрите, и все остальные смотрите тоже, внимательно. Тамар, янтра, связанная с Марсом, она очень сильно события меняет в жизни. То есть дает силу для преодоления трудностей. У вас что в голове появляется? Вы смотрите. Женщина, вы. Да. Нет, вот вы, который я спросил. А у вас что появляется? Вот он вполне конкретные вещи сказал. А женщина вот что-то такое неоформленное. Дело в том, что этой женщине вот эта янтра не подходит. Она не принесет ей ничего хорошего. А вот этому молодому человеку она очень сильно подходит. Если он будет на нее смотреть, у него сейчас период в жизни такой, что у него не хватает сил преодолевать трудности. Правильно я говорю? Он испытывает большие проблемы с этим. Он хочет что-то сделать в своей жизни, а у него нет сил это сделать. Вот это если вы будете в центр вот этой янтры смотреть, хотя бы по полчаса в день, вы почувствуете колоссальные перемены в своей психике. У вас появится сила это делать. Понимаете? Вот. То есть, кто почувствовал напряжение от этой янтры? Вам не подходит. Кто почувствовал легкость там какую-то? Да, вам вот мужчина подходит. Вам женщина тоже подходит. У кого уши теплые стали, поднимите? У вас. Вам не подходит. Вас напрягает она. У вас вот мужчина сзади, да, вы почувствовали. Это факт, что она вам подходит. Это факт. Вот, то есть, дело в том, что, понимаете, большинству людей она будет не подходить. Но из тех янтр хотя бы 2-3 подходят человеку обязательно. Потому что его судьба связана так или иначе с теми или иными планетами. Поэтому вам надо всем определить для себя, какая янтра вам подходит, и это очень сильно поможет вам в жизни. Это будет структурировать разум в нужном направлении судьбы. И когда вы будете повторять имена Бога, связанные с этой янтрой, то таким образом вы прямо в точку попадете в своей судьбе. То есть вы конкретно будете делать то, что вам и нужно сейчас. То есть вы ту связь с Богом установите, которая вам поможет в решении ваших проблем жизненных. Дело в том, что существует разные имена Бога, одни из них связаны только с духовным, и повторять их должен каждый человек. Есть имена Бога, которые связаны только с духовным. И когда человек их повторяет, он очищает себя, свою духовную жизнь, свою духовную, то есть он готовит себя к духовной жизни. Но в материальном плане может ничего не меняться при этом. Но когда человек на эти янтры смотрит, то их надо подбирать индивидуально. Понимаете, имена Бога духовные, все могут повторять, нет проблем, это всем благо, для всех благо. Но когда это тоже духовное, это связанные с Богом имена тоже, эти янтры. но они подбираются индивидуально, потому что это Бог дал специально для того, чтобы мы меняли свою судьбу. Для того, чтобы нам дать силы. Не менять означает силы, которые дают человеку возможность преодолеть трудности именно в том направлении, в котором, которое у него есть, понимаете, в жизни. Поэтому янтры предназначены для каких-то конкретных людей, не надо на все смотреть. И не надо, допустим, вам янтру подарили, это не значит, что вы должны на нее смотреть. Надо смотреть на ту, которая вам подходит. Понимаете? Это очень важно знать. Да, это может поменяться. Допустим, янтра вам подходит. Вы смотрите на нее, что появляется у вас? Определенность жизни, сила. Появляется такая защита, как молодой человек сказал. Человеку становится легче жить и так далее. Понимаете? И в этом случае вы продолжаете на янтру смотреть, продолжаете на нее смотреть. И в какой-то момент жизни вы почувствуете, что вам уже не нравится это на нее смотреть. Значит, что период поменялся, и надо смотреть на какую-то другую. Но вы потом это поймете. Сейчас, допустим, вам достаточно начать это практиковать, и через какое-то время вы сами уже будете хорошо знать, на какую янтру из всех вам надо смотреть. Это уже несложно потом самим будет понять. Действительно ли можно снять очки? Посмотрели фильм. Меня все упрекают, что у меня на сайте стоят фильмы Жданова, который объясняет, как снять очки, а я в очках хожу. И меня все вот повально на каждом семинаре меня преследуют люди, которые заставляют меня снять очки. Некогда мне очки снимать, понимаете? Некогда. У меня жизнь настолько насыщена, мне надо очень много в жизни сделать, но некогда мне этим заниматься. Простите меня, пожалуйста, мне и в очках неплохо, понимаете? Вы, если вам надо, снимите очки, это будет победой хорошей. Мне не надо, понимаете? Я в очках чувствую себя нормально. Мне в магазине, где продают камни, сказали, что камни имеют более высокое сознание, чем люди. Очень приятно это слышать. Ну тогда спросите у этого продавца, пускай тогда камень умножит 2×2=4 сделает. Если камень имеет более высокое сознание, пускай тогда он 2 умножить на 2 и пускай скажет ответ. Я сейчас вам объясню, что такое камни драгоценные и почему они так работают, если вы хотите. Или является ли красный коралл камнем, увеличивающим мужскую энергию? Я понял. Является. Вопрос только заключается в том, нужно ли вам увеличивать эту мужскую энергию или нет. Действительно, красный коралл увеличивает мужскую потенцию. Это факт. Но если человек ставит его неправильно, то есть ему не нужно это увеличивать, то увеличив свою мужскую энергию, он, как поется в песне, «Ты был неправ и все спалил за час». И через час весь твой костер погас. Исчезли краски дня. Так вот. Знаете, что если человек усиливает свою потенцию без надобности, он ее теряет. У него расходуется просто вся эта энергия, он сокращает себе продолжительность жизни. Поэтому не увлекайтесь кораллами, это не поможет вам. Нет, обработанные лучше ставить. Все камни драгоценные лучше ставить обработанными, они лучше со светом контактируют и чище воздействуют. Да, можно, да. Послушайте меня, что такое камни? И почему они бывают драгоценными и недрагоценными, если уж вас это сильно интересует? Хотя это не главная тема нашей лекции, поверьте мне, есть более важные вещи. Надо понять, что есть души, которые приходят из высших миров. И им здесь иногда бывает делать нечего. Но они должны воплотиться в нашем мире. И они воплощаются в виде камня. То есть как они живут? То есть это такая удивительная жизнь. То есть в скале где-то, в горной породе. Существует такой кокон, как кокон, то есть у него есть оболочка своя, у него есть своя структура, понимаете, там как аньята образуется. То есть душа попадает в горную породу, и она очень чисто развивается, так как ум чистый у этих живых существ, но им здесь делать нечего, поэтому интеллект здесь не сильно проявлен в своей чистоте он проявлен, но он не рабочий, не активный, понимаете? И только когда камень попадает на человека, он начинает действовать. То есть, что такое камни драгоценные? Это обломки жизни души, которая жила, вот и в жизни тела этой души, которая жила в камне. Согласно ведическому знанию, быстрее всего приходит негодность тела души, которая жила в человеке, ну или в животном. Дальше растения разлагаются медленнее. Мы видим, что растения могут долго действовать. Допустим, сушеное растение может действовать год там, или до 5 лет. Но камень, он разлагается сотни лет. То есть мы можем всю жизнь проносить, и он будет продолжать сохранять свою структуру. когда структура разрушается, камни, тогда и тонкое тело перестает активно работать. То есть камень действует через психическую энергию той души, которая его сформировала. Понимаете? И этой души человек таким образом приносит большое благо, потому что он дает ей возможность воплощаться в более высокоорганизованных формах жизни. А драгоценный камень нам тоже приносит благо, потому что он обладает огромной чистотой. Так вот, в драгоценном камне больше, чем у нас психической чистоты. Они не запятнаны, не осквернены этим существованием, которое мы ведем. В этом заключается их огромная ценность. Но запомните, что есть и другие камни, которые осквернены, и они не являются драгоценными и могут испортить нам жизнь. Поэтому надо носить только драгоценные камни, желательно. Это в этом заключается правильное понимание вещей. Только те, которые подходят. Здесь все индивидуально. Можно ли носить янтарь после того, когда его носил больной человек, который умер? Если вы берете янтарь, моете его с коровьим навозом и таким образом очищаете, то после этого его можно носить. И при том еще читаете молитвы над ним, то можно носить. Он уже не будет связан с этой энергией этого человека. Ребенку 7 лет. Ложится спать 22 часа и долго спит до 12, очень переживает, что долго спит. До 13 лет ребенок должен спать столько, сколько ему хочется. Режим дня, то есть до 7 лет ребенок вообще не должен следовать никакому режиму дня. Когда хочет, тогда спит, когда хочет, тогда ест. Надо сделать какое-то правило, режим для него, но это может быть в течение суток. Он может спать днем, кушать вечером там, и так далее, кушать ночью. До 13 лет ребенок должен следовать режиму дня, то есть он должен утром вставать и вечером ложиться спать. Но во сколько он встает и ложится, это и согласно его физиологии должно протекать. И только после 13 лет надо ребенку заставлять вставать в 6 утра и ложиться вовремя, и кушать вовремя. Понятно, да? Вот такое правило. Ношение камня – это привлечение энергии планеты или умилостивление ее. Можно ли носить камень вредоносный планеты для данного человека? Ни то, ни другое. Взрослым людям сейчас расскажу. Если человек спит до 20 минут, то это не является сном, это просто отдых. Можно отдыхать до 20 минут после еды на левом боку. Стоять на левом боку 20 минут после еды можно. Вот. А детям можно спать сколько хочешь днем, нет проблем. До 7 лет, после 7 лет уже можно не спать днем, допустим. Дальше. Всегда, когда человек сильно устает и ничего не может делать, ему надо отдохнуть. Есть два способа отдыха. Можно сидя отдыхать, положив голову на стол. Это делать надо в том случае, если когда вы ложитесь, то вас уже не поднимет никто. Такие люди бывают. То есть они очень глубоко засыпают, их не стащишь, и они больше, меньше часа не спят. И они потом разрушают в себе всю жизнь. То есть потом токсины накапливаются в организме, слабость наступает и все прочее. Надо спать сидя в этом случае. Вот, если, допустим, сидя вы не можете проснуться, тогда надо спать стоя. Точнее, в этом случае надо просить, чтобы тебя будили. Но когда человек спит сидя, он затекает, и поэтому он просыпается через 10-15 минут, то есть он не может спать дальше. И он уже высыпается и такой бодренький. Но у кого, допустим, сон поверхностный, достаточно лежа спать нормально. Лучше спать на твердом днем, чтобы не сильно расслабляло. Физически. Отдых не мешает, он помогает. Если вы на лекцию пошли, перед лекцией можно 15 минут отдохнуть, чтобы лучше все усваивалось. Или, допустим, вы чувствуете, на лекции засыпаете, то надо сесть, облокотиться на передний вот стул и чуть-чуть так посидеть, расслабиться, и потом всю лекцию будете бодро сидеть. Могут ли, согласно ведам, мужчина и женщина вступать в брак, если женщина старше мужчины? Конечно, могут. Просто лучше, если женщина младше. Почему? Потому что брак будет более устойчивым, он будет долго сохраняться. Но все равно они могут вступать, если они любят друг друга и чувствуют хорошо друг с другом, значит, они должны вступать в брак, нет проблем. Объясните, пожалуйста, события 2012 года. На самом деле, я вообще приехал сюда не лекции по развитию разума читать. Я вам принес истину дать, доложить. Истина заключается в том, знаете, в чем истина заключается? В том, что я знаю, что произойдет в 2012 году. Я единственный человек, который знает это событие. Я в Ригу специально приехал для того, чтобы вам эту истину донести. И, конечно же, в 2012 году произойдет не что иное, как конец света. Понимаете, больше ничего происходить в 2012 году не может. И в этом заключается то, зачем... На самом деле, они думали, я лекции по-разному читать принес. А эта записка специально мной была написана. Я на самом деле хотел истину донести вам. Люди! Понимаете? Так вот, если правду говорить, то это полный бред. Спрашивать кого-то, что произойдет в 2012 году. Ни один человек на этой планете, который утверждает, что он знает, что произойдет в 2012 году, на самом деле не знает, что произойдет в 2012 году. А тот человек, который действительно знает, когда произойдет какой-то катаклизм, этот человек не будет об этом болтать. Потому что он также знает, зачем этот катаклизм должен произойти раз. И во-вторых, он знает, что даже если он будет об этом болтать, все равно его никто не будет слушать. Потому что люди очень сильно прислушиваются к тому, что на самом деле не произойдет. А в тот момент, когда должно что-то произойти, большинство людей вообще этого не понимают и не слышат и не видят. Они в полной иллюзии находятся об этом, понимаете? Поэтому и происходят события, которые должны происходить. И мы ничего в этой жизни не сможем избежать. Что чему суждено, тому суждено быть. Но человек должен жить и радоваться жизни прямо сейчас. Вот представьте, если я, допустим, вам скажу, буду таким дурачком, допустим, ну, допустим, если я это действительно могу знать, но это же полный бред. Если я, допустим, таким дурачком буду и скажу вам в 2012 году в конце лекции по развитию разума, вам скажу, в 2012 году катастрофа, сушите сухари. Я 5 лекций провел, давая вам знания. 5 лекций, да? Вот одна такая фраза уничтожит все эти 5 лекций. Что дальше вы будете делать? Вы будете думать и молитвы читать? Нет, вы будете сушить сухари дальше. Будете запасаться зерном, сушить сухари и будете действовать в этом направлении, всем бегать и кричать: «Катастрофа, катастрофа!» Понимаете? Так устроена психика человека, это большая проблема. С чем связана клаустрофобия? Как избавиться? Клаустрофобия – это боязнь стен, да, пространства, то есть замкнутого пространства, да? Это связано с тем, что душа по природе, она свободна. В духовном мире нет замкнутых пространств. И человек, который попадает сюда, он очень сильно скован этим всем, понимаете? И клаустрофобия означает, что человек, у человека с первоэлементом эфира проблемы. То есть у него проблемы с пространствами внутри организма. Чтобы избежать этой болезни, человек должен однозначно структурировать свой разум. Нужно смотреть на янтры, повторять мантры, читать молитвы. И больше находиться на открытом пространстве, дать свободу своему разуму, дать ему возможность отдохнуть. На самом деле клаустрофобия – это не что иное, как определенная усталость разума. Мы очень много в жизни находимся в замкнутых пространствах, понимаете? И поэтому любому человеку, который живет в городе, рекомендуется утром выйти, открыть окно, допустим, или просто в окно посмотреть минут 10 вдаль, чтобы разум подышал простором, свободой, понимаете? И если человек будет практиковать, у которого клаустрофобия, вот то, что он будет каждый день вот вдаль смотреть, мысленно настраиваться таким образом, то ему станет легче. Это просто перегрузка, понимаете, задыхается разум такого человека, вот и все. Поэтому и боится, он просто устает от замкнутых пространств. Как понять, чем мне заниматься в жизни? Работа, не могу определиться. Если вы не определились, чем вам заниматься, первое, это значит, что у вас слабый разум. Его надо действительно усиливать и укреплять. Второе, это значит, что у вас плохой период в жизни. Это значит, что вам надо делать то, что люди хотят от вас. Не надо искать никакую работу. Надо просто заниматься тем, что под рукой сейчас есть, понимаете? И смиренно это все делать, очищая свой разум смирением. Когда вы таким образом будете заниматься, постепенно делая то-то, все, что людям нужно, ваша психика очистится, и вы таким образом сможете глубоко разобраться в том, что вам нужно в жизни делать. Если зевает во время молитвы и пожелания счастья, как это преодолеть? Зевота означает, что когда человек зевает, это означает, что в его разуме нет праны. Он задыхается как бы психически. Это значит, что он не готов, то есть это значит, что разум не готов к работе над собой. Это преодолевается постепенно с помощью практики. Чтобы преодолеть зевоту, надо выпрямиться, очень вытянуться вверх, вот так вот. И во время молитвы сидеть очень прямо. Понимаете? Как-то я сидел на лекции, слушал лекцию в одном святом месте. И один молодой человек, он засыпал. Вот так, слушал лекцию, засыпал вот так. Ну, это нормальное явление во время таких лекций. И наставник его поставил. Он говорит, поднимись. Тот встал. И потом идет лекция, и раздается такой грохот. Он стоя заснул и грохнулся просто. И только когда он упал, он проснулся после. Так что у вас все нормально. Бывают такие случаи. А еще другой интересный случай расскажу. Один раз, короче, один наставник читал лекцию, а другой сидел рядом и слушал. И рядом с ним сидел другой человек, который тоже слушал лекцию. И он начал засыпать во время этого. И тот наставник, чтобы ему помочь, он просто взял его вот так, чуть-чуть подтолкнул. И знаете, что произошло потом после этого? Он вот так произошло, вот так, вот такой, он так вот. Он проснулся, и видно, слишком резко, он испугался и заорал со всей силы. После этого этот наставник говорит, я больше никогда не буду мешать спать во время лекции. Его идея в этом плане закончилась. Если нет возможности молиться утром, сковывает присутствие других людей. Когда лучше молиться в течение дня? Когда хотите. Дальше уже не имеет значения, можно молиться в любое время. Оно равноценно. Лучше всего раньше. Чем раньше, тем лучше. Если позже всего, вечером уже молитва, чем позже, тем хуже молитва. Можно ли где-то приобрести записи ваших состоявшихся здесь лекций в Риге? На сайте raduga.lv будет информация с рассылкой, где можно эти лекции скачать. Также, если мне raduga.lv предоставит лекции на tarsunov.ru, то там можно тоже прямо на этом сайте бесплатно и скачать. Где получить, найти ведические молитвы? Заходите на сайт, набирайте поиск, в поиске «ведические молитвы», и вы их получите. В смысле, в интернет. Странные вопросы иногда задаете, как будто вы в Риге же живете, не в России. Не в деревне Курлыковка, понимаете, вы живете, а в Риге. Если едем с вилкой и ножиком, а если едим с вилкой и ножиком, а вилку держим в левой руке, я понял, здесь же Запад, что это? Вилка и ножик. Что тогда? Значит, тогда я вам хочу сказать следующее. Согласно ведическому... Ну, простите меня, это веды. Но вы можете есть с вилками и ложиком. Но на самом деле, согласно ведическому знанию, человек не должен есть теми предметами, которые имеют острые края. Потому что эти предметы на тонком плане прокалывают человека во время еды. Потому что человек очень чувствителен. Поэтому лучше всего или руками есть. Лучше всего веды говорят «есть руками». Как бы это противно вам ни казалось. Почему? Потому что в это время, так как пальцы связаны с разумом, человек, когда пальцами пищу доносит, в момент, когда пока он несет ее ко рту, эта пища уже прочитывается нашей психикой, и она кладется в рот очень осознанно. Понимаете? Когда ешь, надо есть не указательным пальцем, то есть надо брать пищу большим и вот этими двумя пальцами. Указательным не надо брать, если вы руками хотите есть. Можно пищу есть ложкой, вилкой лучше стараться не есть, и ножом тоже стараться лучше не есть. Можете есть китайскими палочками, вот, можете есть ложкой. Если не нравится жить в Латвии, как выбрать страну, в которую переехать? Ну, это факт, такое бывает. Возьмите фотографии разных стран, поместите их на карту. Я вам сейчас медитацию рассказываю, как надо делать. Возьмите карту, вот, да, фотографии разных стран, поместите их на карту, расслабьтесь психически. Вот сюда вот настройтесь сердце и скажите, Господи, куда же мне податься грешному? Нет, я серьезно вам говорю. Искренне, если попросите, и смотрите на эти страны, и вы почувствуете. Потом, чтобы подтверждение получить, человек во время таких вопросов должен также спрашивать не только Бога из своего сердца, но также святых людей. Надо смотреть на одну фотографию или изображение лик одного святого и то же самое задавать вопрос: Господи, или там Сергий Радонежский, там, или еще кто-то там. Пожалуйста, куда мне податься? И опять смотреть на эти страны. И, допустим, всегда у вас будет светиться вот одна и та же страна. Собирайте шмотки и езжай. Нет, лучше сначала без шмоток. Просто съездите, посмотрите, поживите. Человек не может определить, сможет он жить в этой стране или нет, если он живет там меньше месяца. Меньше месяца абсолютно непонятно. Где-то 3 дня вообще ничего не понятно. Больше месяца человек начинает входить в энергию этой страны. Лучше приехать и поработать хотя бы 1/2. Если вы чувствуете, что вам тяжело становится, сматывайтесь назад. Понятно? Это важно. Я когда в Лос-Анджелесе читал лекции, вот теперь уже не смешно. Я проконсультировал 150 русских эмигрантов. Все эти люди без исключения испытывали глубочайший стресс, который длился 3 года после того, как они приехали. То есть они испытывали жуткие страдания там. То есть они реально хотели там жизнь самоубийством закончить, вешаться. То есть реально настолько тяжело им там было жить. Потому что энергетика этой страны прям противоположная России. То есть в России энергия Раху преобладает. То есть люди очень наглые, грубые и, с другой стороны, очень близкие друг к другу. А в Америке преобладает энергия Кету. Люди очень тактичные, культурные, но очень далекие друг от друга. Понимаете, человек из этой атмосферы переезжает в ту, представляете, прямая противоположность. У него просто все переворачивается внутри. Ему становится крайне сложно жить. Поэтому будьте осторожны. То есть в той стране, где вам кажется слишком хорошо, потом вы подводный камень какой-то найдете, и может стать слишком плохо. В целом в этом мире не бывает мест, где нет страданий. Везде что-то есть плохое и тяжелое. Что говорится в ведах об употреблении в пищу рыбу, продуктов, морепродуктов, яиц? Не знаю, что насчет яиц в ведах говорится, но Задорнах сказал, что яйца — это аборт курицы. И это правда. Потому что на самом деле в яйцах, большинстве яиц не оплодотворены. И когда мы их раскалываем, мы не совершаем насилие. Но ведическое знание гласит, что если мы употребляем пищу, которая исходит из нижних центров, то она является оскверненной. По этой причине нельзя есть плаценту, допустим, ребенка. Нельзя по этой причине, нельзя есть яйца куриные, которые также являются плацентой ребенка. Цыпленок кто такой? Это пацан курицы, понимаете? Поэтому его не надо. Его плаценту тоже не надо есть. Потому что это вышло из нижних центров. Вот, таким вот так объясняется все. Таким образом. По этой причине надо пить мочу свою. В ведах существует такое, очень важный вопрос, спасибо, что вы мне это напомнили. В ведах существует такое понятие, как уринотерапия. Ведическое знание гласит, что это самое последнее лечение, к которому человек должен обратиться, если он умирает. Есть 2 последних лечения. Одно из них — уринотерапия, и второе последнее лечение — это положить себя на открытое небо под солнце. Например, если человек зимой болеет, он умирает, допустим, ребенок, он уже почти умер, все, у него не осталось сил, то мать по наитию выносит его на улицу, допустим, у него пневмония, и кладет его, ну, допустим, в шубе на открытый снег. И говорит: Господи, или возьми его, или вылечи. Такие фразы произносят. Это Аюрведа рассказывает. Веды рассказывают, что такое возможно. То есть она на волю Бога его предоставляет. И представляете, во многих этих случаях ребенок выздоравливает. Точно так же, допустим, летом, если человек болеет, допустим, умирает от какого-то отравления, там еще с чего-то, тоже его выносят на открытый воздух и кладут прямо под солнце. И говорят: пожалуйста, Господи, или вылечи, или забери. И во многих случаях человек сам просто начинает выздоравливать после этого. Это последнее, что можно сделать. И еще один вариант, что последнее, это пить свою мочу. Человек пьет свою мочу и тоже может вылечиться. Потому что в этом случае у него активизируется очень сильно организм, вспышка, взрыв организма происходит. Но если более-менее здоровый человек пьет свою мочу, знаете, что с ним происходит? Брахма-гранхи начинает очень сильно активизироваться в его психике. То есть фактически его разум переходит в невежество. То есть этот человек не способен развиваться как личность, все, уничтожает свое счастье. Поэтому человек не то что пить свою мочу не должен, он лишний раз смотреть на нее не должен. Понимаете? Это очень важно понять. А тем более чужую мочу. Веды говорят, что только один вид мочи можно пить, это моча коровы. Она не оскверняет сознание. Это стопроцентный факт, что это можно. Вы хорошо объяснили обязанности женщины, а что делать, если мужа нет? Я встретила подходящего человека, но мы просто общаемся с ним. Запомните, что если вы встретили подходящего человека, надо выполнять точно так же перед ним свои обязанности. Заботиться о нем, ухаживать, и все, и он никуда не денется, бедняга. Все будет хорошо. Ребенок мясо дома не кушает. Родители вегетарианцы, но когда гостит у бабушек, кушает мясо. Как реагировать родителям? Прощать бабушек. Если ребенок кушает у бабушек, а родители вегетарианцы, как реагировать? Надо прощать бабушек. Понятно? Ребенок плохой кармы в этом случае не берет. Бабушка берет. Поэтому надо просто их прощать за это и все. Ребенок вырастет и сам поймет, определит, нужно ему мясо или нет. Насчет усилий для достижения бесполезных целей. Можем ли мы сами определить, является ли данная цель полезной для нас, либо бесполезной? Всегда, когда человек работает слишком много, эта цель бесполезная. Всегда, когда человек те усилия совершает, которые разрушают его свободное время, его здоровье, его психику, эта цель всегда бесполезная. Если цель нужная и полезная, Бог дает на это вдохновение и силы, и человек испытывает счастье и радость, достигая ее. Когда он чувствует усталость, разбитость, потерю времени, сил, значит, эта цель ему не нужна. Есть такое правило золотое, веды объясняют. Если вы двигаетесь в каком-то направлении, и у вас легко все получается, это значит, что Бог хочет, чтобы вы это делали. Но при этом надо быть твердо уверенным, что эта деятельность не запрещена писаниями. Надо изучить это хорошо. Второе. Если вы двигаетесь в каком-то направлении, и сразу возникают непреодолимые препятствия и разочарования, это значит, что вы никогда не добьетесь в этом направлении успеха. Третье. Если вы двигаетесь в каком-то направлении, и возникают трудности, и когда вы чувствуете, что совсем тяжело, происходит облегчение, это значит, что это очень важное для вас направление, которое принесет вам в жизни максимум реализации. То есть, если вы двигаетесь, трудности есть, но раз и облегчение, и все пошло как по маслу, значит, это важно, очень важно. Если вы двигаетесь и легко двигаться в каком-то направлении, значит, это то, что вы должны делать в жизни, это ваше. Если вы двигаетесь, одни препятствия и трудности, и ничего хорошего, значит, все будет плохо и дальше. Это касается также и выбора спутника жизни. Если с самого начала все плохо, никаких возможности преодолеть, значит, жениться не надо, все будет плохо. Если с самого начала все хорошо, и все гладко, и в сердце отношения пришли, и все классно в этих отношениях, никаких проблем нет, это ваш человек. Дальше, если сначала все плохо, но потом становится очень хорошо, это значит, что этот человек ваш, и с ним вы постигнете успех как бы в жизни. Ну, то есть он для борьбы с судьбой предназначен, этот человек. Ну ладно, давайте закончим вопросы и ответы. Я хочу последний раз пожелать вам всем счастья со всей силы, какие у меня там есть еще. Давайте будем желать всем счастья сейчас. Еще напоследок я хочу еще раз поблагодарить всех дорогих моему сердцу людей. Во-первых, я хочу признательно свою благодарность сказать Борису Сахно, который в свое время финансировал печатание книг и дал возможность мне развивать свой проект в Москве. Дальше. Я хочу сердечно поблагодарить вот этого скромного человека Зейдониса, который и сейчас всем сердцем и всеми своими силами помогает и мне, и вам получать эти знания. Только он, единственный человек, благодаря заслуге которого Аюрведа радио работает. Он больше всех, в десятки раз больше финансировал этот проект, чем все остальные, кто либо взятый. Вот. Спасибо. Спасибо. Пожелайте ему все долгих лет жизни, здоровья и счастья, чтобы все у него было хорошо. Дальше я хочу поблагодарить Леночку, которая так сильно старается для нас, для всех. Я хочу Алексея поблагодарить. Он является моим патроном, телохранителем, постоянно ходит со мной, везде меня сопровождает. И хочу, я сердечно хочу поблагодарить всех вас, которые приходят на эти лекции и вдохнули жизнь в этот семинар, потому что вы такие удивительные люди, вы так искренне слушаете. Я на самом деле нисколько не устал, на самом деле я отдыхаю здесь в Риге, я вам точно говорю на 100%. Здесь очень счастлив, потому что вы действительно с большой любовью, радостью, теплотой все это делали, слушали, и мне здесь очень было хорошо. Обязательно приеду к вам месяца через 2-3, 100%. Сейчас мы будем желать всем счастья. Так, ну это Рига, я понял. Здесь без цветов никак. Доктор, мы хотим поблагодарить вас всей аудитории. Все абсолютно признательны вам. Большое спасибо. И, конечно, мы вас ждем, о чем мы объявим. Единственный момент, мы не сможем никого принять после лекции, потому что нас ограничивает во времени. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте счастья всем пожелаем. Значит, хочу также сказать, что я услышал претензию по поводу того, что мы не записываем больше, чем на 2 недели на лечение, поэтому из вас многие не смогли приехать. Хочу вам сказать, что я изменю это положение, просто не знал об этом, и вас будут на 2 месяца, вам хватит, чтобы вам очередь давали на 2 месяца вперед. Достаточно, да? Вот вы можете из Риги на 2 месяца, из Латвии, там, Эстонии на 2 месяца записываться раньше. Такого постановления. Вот теперь дальше. Если вы хотите лечиться и не попали ко мне, никаких проблем нет. Просто звоните мне в центр, в Москву, с 2:30 до 6 вечера, кроме субботы. И прямо по телефону со мной обсуждаете этот вопрос. Если, допустим, вы не можете дозвониться, то тогда в этом случае вы связываетесь с ребятами-организаторами, которые здесь есть, и докладываете им, что вы хотите у меня полечиться. Они дозвонятся до меня лично и скажут болезнь, и я скажу ответ, могу я помочь в этом случае или нет. Так что у вас проблем с этим вообще никаких нет. Просто приложите небольшое усилие, и вы получите результат. То есть я по телефону точно, общаясь с человеком, могу сказать, помогу я этому человеку или нет. У меня нет никаких проблем. То есть, конечно, возможно, что я лечу человека, возможно, что я ему не помогу, но в этом случае я возвращаю 80% суммы. Поэтому финансового риска в этом плане слишком большого нет. Еще раз повторяю, что, скорее всего, весной, где-то в марте-апреле, у нас открывается свой пансионат, и туда можно приезжать, лечиться. И лечение, может быть, будет даже дешевле какими-то другими методами. И также там прямо в этом пансионате можно будет и пожить. То есть не обязательно останавливаться в Москве, это будет на природе под Москвой. Таким образом. Ну ладно, все вам сказал. Давайте желать всем счастья вам.